Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем доброго здравия! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 мая 2022 года, среда. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «История Большой Тартарии. Правда и вымысел». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Викторович Кадыкчанский. Доброго здравия, Андрей Викторович! Помогает вести эфир Алексей Щербаков за пультом, ну и, естественно, Светлана Большакова, как же без нее, следит за тем, чтобы все вопросы по теме поступили в наш эфир, а те, которые не по теме, в наш эфир не поступили. И те, кто пишет такие вопросы и всякие гадости, не попали вообще бы в наше вот пространство любви, радости и счастья. Ну что ж, Андрей Викторович, если есть что-то для начала сказать о себе, чтобы те, кто тебя не знают, могли получше тебя узнать, то, пожалуйста, вот с этого можешь начать. А потом мы уже пойдем рассматривать тему. Да, ну, наверное, в двух словах просто необходимо сказать немножко о себе, чтобы люди могли знать, с кем они имеют дело. Я родился на Колыме. Но это, как некоторые меня сразу спрашивают, а что, сидел? Нет. Колыма – это совсем не то место, о котором вот принято сейчас говорить, что это сплошные зоны, ГУЛАГ и так далее. На самом деле, это такая же земля, как и любая прочая. И мифы, слухи о том, что там очень много мест лишений свободы, и там одни только зэки, они очень преувеличены, и большинство из них являются реально городскими легендами. На самом деле все не так. Ну, волей случая мне пришлось покинуть свою родину, не по моей вообще-то инициативе, просто случилась перестройка. Я закончил авиационное училище, должен был по распределению ехать в Магаданское управление гражданской авиации, но там уже не потребовали специалисты. Мне пришлось искать работу самостоятельно, и я работал во втором Куйбышевском объединенном авиаотряде. А после того, как Аэрофлот прекратил свое существование, как авиакомпания крупнейшая в мире, мне опять пришлось искать работу. Ну, поскольку я офицер запаса еще, я продолжил службу на границе. И таким образом я оказался на границе с Эстонией, Псковской области. Ну, а позже, окончив уже службу, я уже работал в Москве. Мое давнее увлечение превратилось постепенно в основной вид моей деятельности. Это стало моей профессией. И, в общем, я писатель, я историк, хотя имею диплом юриста, а не историка. Тем не менее, поскольку я занимаюсь в основном историей, я считаю себя историком. Чуть больше года назад мы с женой оставили Москву и переехали жить на Русский Север. Теперь мы в Архангельской области. Занимаемся не умозрительной историей, не изучая документы, а деятельно участвуем в ее сохранении. То есть раньше мы ездили в экспедиции на север для того, чтобы отыскать вещественные следы, какие-то фрагменты материальной культуры, которые могут дать нам гораздо больше знаний о прошлом всего нашего народа и нашей страны. Как оказалось, Для того, чтобы узнать правду о прошлом, не надо ехать на юг. Потому что там, на юге, уже все давным-давно затоптано и выкопано. На Кавказе, в Крыму, все самое ценное, что было, археологи раскопали еще в 19 веке. В 20-м уже искать нечего практически. Но стереотипы, они работают, и люди думают, что все-таки вся история именно там, что античность существовала только в Черноморском, Средиземноморском регионе, больше нигде не было. На самом деле это заблуждение глубокое. Античность – это не географическое понятие, это хронологическое понятие. Античность – это определенный момент, несколько веков в истории развития нашей цивилизации. И здесь, на русском севере, была точно такая же античность, как и на юге, как и в Средиземноморье. За небольшими исключениями, потому что все-таки суровость климата и особые обстоятельства, которые не могут не повлиять на культуру строительства, допустим, они, конечно, не позволяли людям ваять белые мраморные статуи и колонны и храмы в античном стиле, в Средиземноморском. Тем не менее, это не отменяет самой античности. Она здесь точно так же была. Эти места также были обжиты, даже при том условии, что мы, если предположим, что ледник отступил совсем недавно, и вообще, если он был, потому что это тоже еще, в общем-то, не факт. Это одна из гипотез научных, которая не является доказанной полностью. И здесь, на севере, для нас показалось наиболее привлекательным место для изучения истории и сохранения того, что есть. И мы убедились в том, что мы были правы. Стоит, наверное, посмотреть результаты наших экспедиций по Архангельской области. Наиболее показательным, наверное, является это Новодвинская крепость. Это бастионная система укреплений, или то, что в народе принято называть звездная крепость, или звездчатая крепость. У нас существует огромное количество знаменитых крепостей, которые искусственно, их история приукрашена, они приведены в очень хорошее состояние техническое и являются туристическими объектами повышенного спроса. Но не менее грандиозные сооружения существуют и здесь. И это очень показательно. Кроме того, некоторые данные геологии, гидрологии дают основания полагать, что Архангельск, как и Петербург, не является молодым городом. Потому что трансгрессии, регрессии Балтийского и Белого моря, они не отрицаются вообще-то академической наукой, но сроки их очень сильно растянуты во времени. Поэтому, если предположить, что все-таки это было гораздо быстрее, чем принято считать официальной наукой, то мы можем сделать ряд смелых предположений, и я их, в общем-то, уже озвучил. Об этом можно посмотреть и на нашем канале на Ютубе, и на моем журнале на Дзене. Есть там статьи, есть фильмы. По итогам этих экспедиций у нас снято более 30 фильмов. И написано тоже несколько десятков статей. Мы, в общем, уже можем с уверенностью говорить, что следы эти есть. Ну, и поскольку теперь мы здесь, в этом регионе живем, нам гораздо легче будет продолжать свои изыскательские работы, что, я думаю, несомненно, добавит наших знаний о нашем прошлом, о прошлом Великой Пермии, которая у жителей Скандинавии имела название Биармия. Греки эту территорию называли Гипербореей. Те же греки, но другие времена, называли это Западной Скифией или Сарматией. А мы называем это Россией, потому что это, в общем-то, колыбель нашего народа. Именно здесь изначально всегда ниоткуда-то не пришли, а всегда жили те люди, которые себя ассоциировали с большим народом Русь. Ну, это приходится очень часто объяснять. Многие этого не понимают. Кроме того, эта территория в какой-то момент полностью попала под влияние новгородского княжества. И, собственно, когда говорили «Великий Новгород», говорили именно о территории Поморья. Эта территория простиралась от границ современной Норвегии, от Кольского полуострова, и к востоку до Оби и до, в общем-то, практически до Таймыра. То есть, потому что Мангазея, это было, считай, что окраина Великой Пермии или Великого Новгорода. С Новгородом здесь тоже надо разбираться. Есть очень серьезные основания полагать, что в какие-то периоды Новгородом называли не современный Новгород на Волхове. В общем-то, это историки хорошо знают, что и Архангельск тоже в свое время когда-то назывался Новгородом. После того, как произошла очередная регрессия Белого моря, Холмогоры перестали быть морским портом. Они оказались слишком далеко от побережья, от устья Северной Двины, и тогда возникла необходимость переносить порт гораздо ближе к тем местам, где существуют фарватеры, способные принимать морские суда. Так вот появился Архангельск. Вот он появился, но, судя по всему, не на пустом месте, а, вероятно, это все-таки античный гиперборейский город. И подтверждений прямых пока что нет, но по найденным фрагментам из белого камня можно сделать предположение, что эти камни могли использоваться вторично при повторном уже строительстве Архангельска на месте того города, который как бы оказался на суше после регрессии Белого моря. Андрей Викторович, я предлагаю сейчас вот вступление сложить, свернуть, потому что это уже начинается тема разговора про северные земли архангельские, что, на мой взгляд, очень интересно и очень важно, и этому я предлагаю посвятить целую передачу. А сегодня, поскольку у нас заявлена тема про Большую Тартарию, вот история прошлой Большой Тартарии, правды и вымыслы, вот уже начать как-то эту тему освещать. Хотя, еще раз говорю, я, скрипя сердце, прерываю этот рассказ, потому что он очень важный и очень интересный. Но все-таки в следующей передаче, я думаю, мы его затронем. Хорошо, хорошо. Я прошу прощения. Действительно, это можно было подумать, что это затянувшееся вступление. Тем не менее, это был уже практически основной рассказ. Почему? Сейчас станет понятно. Дело в том, что почему я начал с севера свой рассказ. Сегодня, вот на сегодняшний день, это один из наиболее часто встречающихся вопросов. Вот где бы я ни выступал, где бы я ни делал доклады, меня чаще всего спрашивают, как же так? Вот была Великая Тартария. А какое место в Великой Тартарии занимала Русия? Русь или Гиперборея? А я отвечаю, никакого. Потому что это были территории под управлением своих людей, там свои, здесь свои, но которые взаимодействовали настолько тесно, что, по сути дела, границ никаких не существовало. И если в центральных районах современной России у нас происходили события, которые были очень трагические, очень тяжелые, которые вошли в историю под такой мифологемой, как монголо-татарская ига, здесь этого никогда не происходило, потому что здесь связи были горизонтальными, а не вертикальными. То есть они были гораздо шире, чем может даже показаться. Великая Тартария – это протогосударство, которое не соответствует современным представлениям и юридическим нормам, которые являются определяющими понятия государства. Это было не совсем государство в современном нашем понимании. Это была общность народов, объединенных совершенно другими обстоятельствами, другими связями, которые можно рассматривать во многом как родственные. И Новгородское княжество или новгородские земли, они же Биармия, Пермия, Гипербория, они были настолько тесно связаны с Великой Тартарией, что были, по сути дела, единым целым. Но, подчеркну, это крайне важный аспект, они не были на разных уровнях. Это был союз равноправный, в котором стороны выступали не просто как один подчиненный другого, а на принципах справедливости. Сегодня в юридической практике отсутствует понятие справедливости. Есть только закон и незакон. А в данном случае мы говорим о такой дефиниции, которая не относится к нормам права, она больше к нормам морали. И это знание сегодняшнее, оно уже является развитием многолетнего изучения как раз истории Великой Тартарии. О чем была написана книга? Написана она была уже достаточно давно. Вот Алексей Анатольевич не даст соврать. Наша первая с ним встреча состоялась, если я не ошибаюсь, примерно где-то году в 14-м или 15-м, может быть, 16-м. Мы тогда уже об этом говорили. На тот момент книга уже была готова. Она была издана немного позже. А на сегодняшний день она пережила уже второе издание, и в конце февраля, ну, в марте она уже поступила в продажу. Чем она отличается от первого издания? Первое издание было у нас в издательстве «Белые альвы» в 2018 году. Новое издание уже в концептуале отличается от предыдущего тем, что там внесены некоторые правки и изменения. Чего они касаются в первую очередь? В первую очередь, наверное, это то, что, ну, я тоже учусь постоянно, ищу ответы на вопросы, изучаю фактически материал, и, естественно, я нахожу свои ошибки. Эти ошибки необходимо править. Поэтому в новом варианте малая энциклопедия большой Тартарии, она как раз содержит самую актуальную информацию на сегодняшний день. В качестве примера могу привести лишь один. Например, у нас принято считать, что якобы автор, один из авторов нормандской теории, профессор Миллер, или точнее, правильно говорить все-таки Мюллер, потому что он был Мюллер, он якобы был лютым ненавистником всего славянского и русского, и благодаря ему вот представление о славянах во всем окружающем мире было искажено. А сами русские люди забыли о том, кто они, откуда они и так далее. Пускай со мной кто-то не согласится, но я вот скажу так. Если кто-то опровергнет мои слова, я буду счастлив. Но я знаю, что это не так. Потому что люди просто передают из уст в уста это чье-то расхожее мнение о злой, негативной роли профессора Мюллера в реальной российской истории. Они сами не читали Мюллера, а я читал. И вот это выражение, вот эту вот цитату, которую ему приписывают о том, что Сибирь, земля не историческая, я у него не нашел. Профессор Мюллер этого не говорил. И я понимаю, что он в принципе этого сказать не мог. Вы почитайте, что пишет Мюллер о русском народе. Он его не считает чужим. Он сам себя позиционирует как русский человек. Он русский профессор. Да, он родился на территории современной Германии. Но надо понимать, что в 18 веке никакой Германии не существовало. Германия появилась в 1871 году. До тех пор там были княжества, такие же княжества, как на территории России и Великой Тартарии ханства. И наши государи, возьмите просто титул, полный титул последнего нашего императора, царя-батюшки Николая II. Почитайте, кто он был. Он был и князь Абдорский, что является как раз наследницей Великой Пермии. Но он и князь Готтарпский. То есть он был государем всех этих земель, которые впоследствии превратились в Германию. И оттого у многих сегодня не складывается. Им кажется, что раз у нас было так много людей с немецкими, германскими фамилиями, то это были иностранцы. Это неправда. У нас был главой нашей страны, ну не главой он был, но фактически руководил и направлял нашу страну, Иосиф Виссарионович Сталин, Мегрел. Он что, иностранец? Нет. И Екатерина Великая, она тоже не была иностранкой, она была поморкой, она была южной балтийской славянкой. Поэтому и целый ряд вот таких вот эпизодов приходится пересматривать. Кроме того, в моей книге «Малая энциклопедия. Большая Тартария», «Большой Тартарии» есть совсем немного материала, которым не удалось восстановить по крупицам. Это то, что было до Тартарии. Это вопрос мало кого сегодня занимает, потому что кажется, что Тартария была всегда. На самом деле получается, что нет. И, скорее всего, ряд источников заимствовали сведения о той стране, которая существовала до Великой Тартарии. И все это вошло по большей части в апокрифы, которые стали религиозными текстами, которые со временем христианская церковь просто-напросто запретила. Эти книги потом в Средневековье уже сжигались на кострах, поэтому мы так мало об этом знаем. Тем не менее, можно восстановить некоторые сведения. По крайней мере, мы можем сказать, что эту страну какие-то народы называли империей Рош. И возможно, что название страны Рош, оно легло каким-то образом семантически связано с названием нашего народа Русь. Вполне может быть. Скорее всего, это одно и то же слово, просто оно произносится на разных диалектах по-разному. Ну, чтоб, вот для примера, чтобы было понятно, можно сказать, любой иностранный город, как он называется на языке оригинала. Если французы про свой главный город говорят Пары, мы его называем Парижем. Вот и в данном случае мы сами себя называли Русью. Ближайшие наши родственники, двоюродные наши братья, они были чудью. А кто-то наш сосед, он нас назвал Рошью. Но это тоже слово. Тем не менее, выводы-то здесь, в общем-то, понятны, наверное, каждому, что мы сегодня живем в стране, которая имеет название, закрепленное в Конституции, Российская Федерация или Россия. Это равнозначное понятие. Россия, Российская Федерация. Но еще совсем недавно мы жили в стране, которая называлась СССР. У нее очень короткая история по историческим меркам. Всего-навсего 70 лет. Но эта история, она просто гигантская по объему событий и по значению их для развития цивилизации. А раньше еще была Российская империя. А еще до того была Великая Тартария. А еще раньше была империя Рош. Это одна страна. Одна. И принципы ее государственного устройства не меняются тысячелетия. Это нам только так кажется, что Россия появилась недавно. Нет, она всегда была. И границы ее практически не изменяются. Они в различные времена то больше, то меньше. Но, в общем, это все одно и то же. Поэтому мы можем говорить о том, что до Тартарии была империя Рош. Но не надо только думать, что империя – это значит то, что вот в учебниках по основам теории государства и права обозначается вот метрополия с колониями и так далее. Это совсем не то. Дело в том, что слово «империя» в те времена, когда это слово было основным, обозначало не то, что мы сейчас представляем. Империя – это просто страна. Это просто государство под управлением кого-то. Кто управлял государствами? На разных языках одного и того же человека могли называть по-разному. Если допустим, житель Пскова называл своего руководителя, которого избирали на вече, воеводой, то, допустим, в Новгороде этого же человека в то же самое время могли звать князем. А в городе Колывань, который сегодня у нас носит название Таллин, этого же самого человека могли звать тёник. Но при этом человек из, например, Астрахани в этот же самый момент этого же самого человека называл ханом. И это еще не все, потому что человек, прибывший, допустим, из Самарканда, который говорил на другом диалекте, он этого же самого воевода, тёника, князя, хана, он бы назвал его каханом. Или хаканом. Это тюркоязычное или ираноязычное произношение правителя. В латинском языке этому понятию соответствует слово император. Это не то, что сегодня все считают, что император – это монарх, представитель абсолютистской власти. Это не совсем так. Точнее, это вообще не так. Потому что это все суть одно, только на разных языках по-разному. И отсюда, вот если это уже понятно, то мне, наверное, уже не стоит очень долго объяснять, почему наша страна, наш континент назывался Азией. Сегодня его называют Евразия. Но если вы откроете даже простейшую, самую доступную литературу, любой справочник, энциклопедию, то вы узнаете, что понятие Евразия появилось впервые в конце 19 века. И появилось это понятие благодаря одному британскому географу и геологу, который на одном из симпозиумов ввел в научный оборот понятие Евразии как геологическое название, обозначающее спайку плит европейской и азиатской. Или, наверное, правильнее говорить все-таки азиатской. Потому что все континенты на Земле у нас называют, названия начинаются на букву А. У нас Америка, Южная и Северная Африка, Австралия, Антарктида, Антарктика. У нас Азия. И люди, асы, которые жили на этом континенте, естественно, это вот есть все мы с вами. Не было немцев, не было никаких итальянцев, французов. И славян тогда тоже не было. Были основатели родов, которых помнили, иначе говоря, фамилии, и их поколения. Они давали очень большое разветвленное потомство, которое превращалось в народ. Вот народ Русь имел одного общего предка, что, собственно, не является никакими фантазиями, поскольку это абсолютно доказанный, признанный всеми научный факт, потому что это является основой такой науки, как генетика. И в том числе одной из подотраслей этой науки, которую не все признают, это ДНК-генеалогия. Но можно делать вид, что, это, что такой науки нет. Можно засунуть голову в песок, но от этого ситуация не изменится. Потому что ДНК-генеалогия, как ни крути, она дает самые точные данные для изучения как раз-таки в области этнографии. То есть этнография, этнология полностью зиждется на результатах ДНК-генеалогии. Поэтому, как ни крути, мы все асы. И это слово асы, оно тесно связано, оно происходит, собственно, от названия континента. Это то же самое, что в Африке живут африканцы, а на нашем континенте жили асы. Мы все асы. И во многих языках современных сохранилось подлинное, неискаженное понятие, смысл этого слова, которое означает «белый человек», что, собственно, таким же вот диалектным названием, одним из таких названий является еще и арии. Хотя изначально в Зент-Авесте, видимо, речь шла об ариях как жителях страны арии. Но не факт, потому что мы сегодня уже не сможем точно определить, в какой ипостаси о них шла речь. Тем не менее, допустим, если мы возьмем труды известного просветителя конца 19-го, начала 20 века Индии, Бала Гандахара Тилака, то вот он об ариям и, как он говорит, индоариям уделяет очень много внимания, но исследователи опровергают, говорят, что нет, он писал только о трех ведущих, представителей ведущих каст индийских. Ну, возьмите, почитайте арктическую прародину Руси, да, в этот вет, и убедитесь сами, говорю, источники нужно читать, как Миллера нужно читать, чтобы понять, что это его оболгали просто-напросто. Так и Тилака, в принципе, не поняли или недопоняли. Почему? Да понятно, западному человеку никогда не понять восточного человека. А мы, русские, мы являемся все-таки представителями восточного типа цивилизации, и мировоззрение индусов нам очень близко. И мы Тилака понимаем. Мы понимаем, о чем он говорит. Мы понимаем, что речь об асах, как белых людях. Вся европеоидная раса, позднее разделенная на нации, является, по сути дела, одним народом, одной семьей, асами или ариями. Вот это то, что следует, наверное, понимать, когда берешь в руки книгу «Малая энциклопедия Большой Тартарии». В этой книге значительно больше я уделил внимания тем периодам, которые у нас известны у историков под названиями Скифия или Сарматия. То есть скифы и сарматы – суть одно. Это те же асы, те же арии, которые жили на этом континенте, которые, кстати говоря, очень хорошо известны были авторам античности. Они перечисляли все колена, все фамилии, из которых состояли народы как раз сарматии и скифии. Скифий было много. Скифии разделяли на западную и восточную, причем четко по Уралу. То есть это, Урала тогда не было никакого. Урал появился совсем недавно. Тогда это были горы Эмаус. Позднее, ну не позднее, может быть, в одно и то же самое время, одни народы его называли Эмаусом, другие народы его называли Даексом или Яексом. Или что вот дошло до нас, до 19 века, в 18-го, Яйком называли горы Эмаус. Мы их сегодня Урал называем. К востоку от них жили восточные скифы, к западу жили западные скифы. Сарматами чаще всего называли те же самые народы, которые только находящиеся севернее. Севернее гиперборейских гор или северных увалов. Как раз-таки Сарматия была на территории Великой Пермии, Биармии или Новгорода. То есть это Архангельская область, Мурманская область, Карелия, территория Коми и Северный Урал. Вот это и была Сарматия. Ну, есть, если у нас наша программа сегодняшняя называется «Что же вымысел, а что же правда о Тартарии?» Я очень много сил потратил и времени на то, чтобы разобраться с этими вопросами. И для меня сегодня они, в общем-то, никакой загадки не представляют. Все оказалось очень просто и незамысловато. Поэтому я считаю, что необходимо сказать, чтобы наши слушатели понимали, что не надо все как под копирку равнять всю информацию и воспринимать ее как данность. Потому что очень много современных мифов появилось буквально последние десятилетия, о которых раньше никто даже не слышал. И один из таких мифов – это Дария. Дария, или еще ее называют Арктида. Ее многие считают гипербореей. На самом деле это абсолютно точно миф. Все идет, видимо, от того, что было написано в 19 веке, о чем писал тот самый Тилак. И его учение вылилось в целое движение, которое начали искать подтверждение существования Арии в районе Северного полюса. И вот такой подарок карты Меркатора. Ну, Герхард Меркатор, он его хоть и считают картографом и географом, но на самом деле дальше Померании не ездил. То есть он с территории современной Бельгии вынужден был бежать от преследований папской церкви, нашел приют у славян, у южно-балтийских славян, которых мы сегодня по недоразумению считаем немцами, и которые сами себя по великому недоразумению тоже считают германцами или даями, или алеманами. Но это славяне. Это западные славяне. И вот эти вот славяне, будучи тогда язычниками, которые еще не исповедовали веру Иисуса Христа, они беглого еврейского юношу приняли в свой круг и, видимо, много ему чего рассказали. Даже, возможно, показали какие-то карты, какие-то чертежи старинные. И Герхард Меркатор, он вот изобразил, как мог, четыре острова, окружающих гору Меру, в центре Скифского моря, или Скифского океана, или Тартарского океана, и такое название было в какие-то времена. И сегодня вот карты Меркатора, они самые известные, самые популярные, и если набирать в поисковой системе в интернет слово «Гиперборея», картинки, как правило, выскакивают карты Меркатора. На самом деле это миф. Миф и заблуждение. Ничего общего с действительностью, скорее всего, это не имеет. И Дария, мифы о Дарии совершенно свежие, новые. Они не имеют отношения ни к Тартарии, ни к империи Рош. И вообще в действительности они не имеют никакого отношения. Дальше, о чем еще нужно сказать. Позволю себе, я боюсь, что наживу врагов сейчас, но все-таки я должен это сказать. Необходимо развенчать вот стойкое мнение некоторых людей, которые настроены очень радужно и склонны идеализировать прошлое. Они считают, что Тартария была империей славян, но, как я уже говорил, что, во-первых, империй никаких не существовало. Империи появились уже только в 18 веке, когда, причем не у нас. Империи начали строить даже не древние римляне, потому что древние римляне, они хоть и называли свою страну империей, но я напомню, что слово империя обозначало просто государство. А вот в нынешнем понимании империи, это вот до сих пор сохранилась одна, британская. Британская империя, она хоть сегодня не называется империей официально, но по факту она как была империей, так и осталась. Она просто сменила название, и Британская империя теперь называется Британским Содружеством или Содружеством британских стран. Можете посмотреть, это не является какой-то закрытой информацией, мои слова легко сейчас проверить. Наберите Британское Содружество в поисковике, в любой информационной поисковой системе, вы увидите и флаг этой империи, и список стран, которые в нее входят. Все узнаете и поймете, что Британская империя существует до сих пор. А совсем недавно, еще в начале 20 века, империй было больше. В том числе и российская, в том числе и османская, и австро-венгерская, и германская империя. Но неофициально продолжало существование, конечно, и Священно-Римская империя. Так называемая германская нация. Но на самом деле это тоже отдельная тема. Мы можем тут отклониться в другую сторону и опять лучше отложить это на позже. Священная Римская империя, это уже да, это уже другое совсем. Так вот, Тартария не была империей славян. Она не была, во-первых, империей, потому что империи тогда еще не было. И не была империей славян, потому что славян тоже не было. Славяне — это термин научный, введенный в оборот в 18 веке. Значит ли это, что славян не было? Нет, не значит. Славяне были, они и есть. Но сегодня не существует ни одного славянина, который понимает, почему он славянин. А все просто. Ведь никто эту информацию не скрывает. Никто не врет ничего. Просто люди сами ленятся, они не читают первоисточники. Если вы будете читать хотя бы надписи на церквях, на, я не знаю, на колоколах, на старинных книгах, то вы поймете, что славяне – это принадлежность к вере. Это вероисповедание. Раньше, когда не существовало наций, для того, чтобы определить, какого рода племени человек есть, нужно было спросить его, какой он веры. Если магометанской, значит понятно, что он верится, он ходит в мечеть и соблюдает нормы Корана. А что делать, если ты не относишься ни к магометанской вере, ни к христианской, к православной? У нас были люди, которые считали своего Бога, Бога Слова. Бог по имени Слов. Сегодня даже религиоведы большинства стран даже не слышали о существовании культа Бога Слова. Но я могу привести огромное количество доказательств существования этой веры. Сегодня эта вера, она практически не существует. Она трансформировалась в то, что у нас называют староверием. Вот у нас многие люди сейчас не понимают, чем отличаются староверы от старообрядцев. Так вот, старообрядцы – это христиане, но старого обряда. А староверы – это те, которые верили в старую веру, которая была до Иисуса Христа. И вот большая часть именно славян, русских, это не только Русь, не только Чуть, а огромное количество племен и народов, они считали своим Богом Бога Слова. А когда им сказали, что появился какой-то мужчина, ходит, проповедует и называет себя Божьим Сыном, для них это, конечно, было шоком. Они улыбались и крутили пальцем у виска, это блаженный какой-то. Он возомнил себя сыном Бога Слова. Тем не менее, со временем они пошли на какие-то уступки христианской церкви, потому что репрессии начали, потому что крестовые походы начались. И поняли, что по-другому нельзя. Надо искать компромиссы. Они признали Иисуса воплощением Бога Слова. Ну, самое простое, конечно, это взять и вспомнить молитву христианскую, которая в Евангелии дважды или трижды фигурирует. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Это вот эта молитва, на самом деле, она изложена почти в неизменном виде в той священной книге, которая была у староверов. Это Плия. В Плие не только говорится о Боге Слове, не только говорится о воплощении Бога Слова, но даже даны даты всех событий. В отличие от современных источников религиозных, там было написано, в какое лето от сотворения мира произошел потоп, какое лето от сотворения мира родился там Адам. То есть все даты были обозначены, причем на нескольких линейках по летам и по векам. Тоже надо сказать, что века раньше не были фиксированной вот такой частью хронологии размером 100 лет, потому что веком называли определенную эпоху, это скорее эра. И длительность одного века могла варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Так вот, именно религиозная, это вернее даже не религия, это вера. Вера Бога Слова, она как раз таки и определялась, то есть являлась определяющей при определении, кому относить того человека. Если ты видишь человека, и он говорит, что его Бог Слов, значит, это славянин, это славяне, которые считали своим Богом именно Бога по имени Слов. Кстати, если говорить еще, опять же, об христианской Библии, да, собственно, и в Коране тоже это сказано. Это в Ветхом Завете первая глава, в начале было слово. И слово это было Бог. Сегодня у нас существует прям целое течение, направление, которое между собой постоянно конкурирует и спорят, что же значат эти слова из Библии. Потому что никто не понимает их смысла. Что значит «сначала было слово»? И начинают фантазировать, ударяются из религии в эзотерику и в концептирологию. Но на самом деле все просто. Если понимать, что староверческая священная книга, она была переведена на греческий язык, на латынь, а переводчик, переписчик, он просто не понимал, что он переводит. Написано буквально, вначале был слов, и слов этот был Бог. То есть мы понимаем, что был Бог по имени слов. Этот слов был Богом. А сегодня толкователи Священного Писания говорят, что было слово, часть речи. И эта часть речи, это слово, был Бог. Получается, не суразится. Это конфуз из конфузов. И многие, кто из знаком именно с историей религии, и кто знаком с, кто является адептом христианства, они уже поняли эти вещи. Но они признать их не могут. Потому что большинство догм, они существуют не только в пространстве и времени, они существуют в умах и уже на уровне подсознания. Меняться людям очень сложно. Но это очень важная часть нашей культуры. Ее не знать, ее не понимать, это значит, что просто оставаться в плену мифов, мифотворчества современного. Потому что люди хотят понять, как оно было раньше, но не знают, откуда взять информацию. А ее никто не прячет. Бесполезно лезть в секретную библиотеку Ватикана. Просто в любую библиотеку района придите, возьмите книги 19 века издания, конца 18 века издания, которые действительно есть не только в центральных библиотеках, но и вот в некоторых областных. Ну, они выдаются только в отдельном помещении, в перчатках, и, конечно, вам ее никто не даст домой взять. Но они есть. Все, в общем-то, не скрывается. Ну, таким образом, я полагаю, что на вопрос о взаимоотношениях Русского Севера и Тартарии я довольно подробно ответил. О чем еще стоит сказать? Ну, я уже сказал, да, про Гипербарею, Великую Фермию. Стоит ли показать подтверждение моим словам о том, что не только Великая Пермия это была, но и Белоруссия? Я в последнее время на всех своих выступлениях, на всех докладах об этом стараюсь говорить, потому что еще совсем недавно этого никто не знал вообще. Хотя, в принципе, ну как вообще, это, может быть, высокомерно немножко звучит, но на самом деле об этом никто не говорит вообще. Вот как никто не говорит о том, что Гиперборея – это Архангельская Коми. О том, что Гиперборея – это не какая-то фантастическая, мифическая страна, а это просто поэтическое название. Такое же точно название, как, допустим, мы говорим про Корею, страна утренней свежести. Существует страна утренней свежести? Вы кинетесь смотреть энциклопедию, вы не найдете такой страны. Нет, не существует страны утренней свежести. Но мы знаем, что это Корея. Как страна восходящего солнца. Есть. Так вот, они нашу Великую Пермию называли Гипербореей. Потому что Гиперборея в переводе с греческого языка на буквально вот русский язык, это означает крайний север. И все. И больше ничего. Не надо искать какие-то скрытые острова, какие-то подводные камни, потому что все открыто. Гиперборея, вот она. По-гречески это просто крайний север. И все. А то же самое касается, в общем-то, и знаний о том, где была изначально Белоруссия. Ну, сегодня жители, граждане Республики Беларуси пребывают убеждения в том, что существовали и древние белорусы. Но это нонсенс, потому что белорусская Советская Социалистическая Республика появилась только после того, как появилась Российская Советская Федеративная Советская Республика. Не существовало никакой Белоруссии. Единственный период, когда была Белоруссия, это было во времена императора Павла I. Несколько губерний были объединены общим названием Белоруссия. И все. Страны такой не было. Между тем, Белая Руссия существовала в средние века. На средневековых картах, только в зависимости от языка картографа, если это латынь, то это, конечно же, Альба-Руссия. Я вот могу продемонстрировать на экране, я не знаю, стоит это сейчас делать, получится у нас или нет. Давайте я вам покажу фрагмент одной из карточек старинных. Вот, пожалуйста, вот у нас Новгород обозначен, видите, красной линией я его обозначил. И чуть Алексей, выше, сейчас, да, вот Альба, я вижу, появилась картинка, да, все. Угу. Да, вот Альба-Руссия. Таких карт на самом деле было очень-очень много. Но в зависимости от того, на каком диалекте говорил картограф или на каком языке он писал. Поэтому без разницы, Альба или Бланка, или Бьянка, или Вайса, Руссия существовала. Почему? Ну, это тоже название не государство вот, в нашем сегодняшнем понимании. Это обозначение территории, вот, ну не знаю, можем мы иметь какое-то свое домашнее название соседней территории? Можем. Вот. Так и люди в Европе, они часто писали свои собственные названия каких-то территорий. Почему она Альба-Руссия или Бланка-Руссия? Почему она Белая Руссия? А на каком море она стоит? На Белом море. А какой город там был одним из главных? Белозеро. Белозерск. А озеро какое там одно из крупнейших? Белое озеро. То есть там все связано с белым. Люди, Русь. Русь в переводе со старорусского языка, собственно, и означает слово светлый, свет. Русь – это свет. Русый – это светлый. Это цвет волос, цвет кожи, цвет глаз. Ничего, никакой конспирологии нет. Никаких вопросов для меня лично вообще нет. Страна белых людей – она же Ария, она же Асия, она же Альба-Руссия. Это в разные времена у разных народов названия одних и тех же территорий, наших территорий. И название нас. Но, что примечательно, что когда читаешь некоторые летописи, возникает ощущение некой прострации от того, что теряешься понимание того, о ком идет речь, когда пишут о Свеях и о Руси. Потому что слово «Русь» и слово «Свей» это означает одно и то же. Это светлый, это белый. Поэтому нынешние шведы, которых еще совсем недавно звали Свеями, кстати говоря, они тоже были, у них была распространена, основная религия была именно вера в Бога Слова. Тому подтверждением является знаменитая плачевная речь на смерть короля Карла XI. Если вы помните, она написана на русском языке, латинскими буквами, и снизу стоит дата от воплощения Бога Слова. То есть свеи, они точно так же, как и русы, Русь, они верили в Бога Слова. То есть мы были одной верой. И у нас даже язык практически один был когда-то, и понятия взаимозаменяемые. И от того стоит вопрос, когда в летописях говорят о свеях, и когда в летописях говорят о русях, кого имели в виду конкретно в данный момент, вот конкретно летописец? Большой вопрос. Потому что Получается, что где-то могла происходить подмена. Не то, чтобы это умышленно происходил какой-то обман, а просто мы сегодня не можем понять, в какой момент, когда нас называли Русью, а когда называли Свеями, потому что это одно слово. Точно так же мы не понимаем иногда, читаем, что, допустим, Петр I воевал со Свеями, и думаем, что он воевал со шведами, например. Ну, я просто привожу пример, чтобы было понятно, каким образом происходят вот такие вот коллизии, приводящие к полному искажению истории. Вот написано, Петр I подрался со Свеями. Какими? А может, это с русями он дрался? Потому что это этих людей называли то так, то так. Вот поди сегодня разберись. И здесь я могу сказать, что ну, пока это еще, можно сказать, на начальном этапе расследования у нас находится, но уже сегодня я не боюсь об этом говорить, что со временем появится достаточно много доказательств. Они уже сейчас у меня есть. О том, что когда мы читаем в летописях про Киевскую Русь, мы неправильно понимаем локацию. Мы не понимаем локализацию того Киева, о котором идет речь в летописях. Хуже всего то, что летописцы, которые в XII веке описывали события IX века, они уже в то время могли ошибаться и думать, что если речь идет о Киеве, то значит это имеется в виду тот самый город на Днепре, который сегодня у нас Киев. Здесь кроется целый пласт информации, который нам придется заново восстанавливать. Но я еще раз говорю, что мы над этим работаем неустанно. Есть уже у меня два фильма по этому поводу, две статьи у меня опубликованы по этому поводу, где я излагаю только начальные самые сведения. Я еще не дошел до того, чем уже владею реально, где, из которого ясно следует, что Киевской Руси в том понимании, которое вот существует, никогда не было. Когда мы говорим о Киевской Руси средневековой, это Киевская Русь, она была там, где Русь, а не там, где Киев. Слово «Киев», мы просто утратили его значение. Мы забыли о том, что это такое. Дело в том, что вот палкой, которой играют в бильярд, как это называется? Это кий. А палка, шест, которым паромщик отталкивается от дна, это тоже кий. Соответственно, это архаизм, который потерялся со временем, но который означает явно что-то деревянное. Поэтому огромное количество топонимов на территории Восточной Европы, России, все территории, вплоть до Дальнего Востока, и в Хабаровском крае, и Приморском крае есть название с корнем «ки». Если брать только одну Архангельскую область, у нас Кийский архипелаг, где главный Кий-остров. На Каненом носу у нас речка Кия и одноименная деревня. И еще целый ряд у нас населенных пунктов, которые, и мало того, фамилии даже. У нас в деревне, где я сейчас живу, в Судроме, несколько семей со старинными русскими фамилиями Киевы. Даже был такой вот забавный случай, который можно считать курьезным, когда наш парень Киев поехал на Украину, но это было еще там, еще до известных событий. И на границе у него таможенник спрашивает: «Ого, куда едет-то?» «В Киев». Он начинает смеяться. «Киев едет в Киев». А тут-то в чем конфуз, что буква «Ё» там без точечек иногда пишется. И получается, будто бы Киев читает паспорт и говорит: «Киев, едет в Киев». И вот этот вот случай, он является как раз подтверждением тому, вернее, объяснением механизма того, как люди могут заблуждаться благодаря вот таким вот небольшим казусам. И если бы это было только предположением, то бог бы с ним. Но фактов набирается все больше. Для того, чтобы наши зрители и вы вот поняли, что я не фантазирую сейчас уж совсем, вы просто задайтесь целью, сколько киевских князей похоронено в Киеве? Я вам раз подскажу, ни одного. Почему-то у нас все киевские князья, могилы которых известны, они похоронены во Владимирской области, в Нижегородской области, но только не на территории современной Украины. А теперь подумайте просто так вот, как вот Александр Невский, князь благоверный, он руководил Новгородом, руководил там Псковом, потом Владимиром, и он был еще одновременно князь киевский. Ну, допустим, ладно, не Невский. Давайте там 40 с лишним у нас было киевских князей. Вы можете контролировать ситуацию, допустим, на Мизене, сидя в Киеве? Нет. Никак это невозможно себе представить. Это просто нереально. Зато мы четко понимаем, что все ближайшие земли – это Владимир, Ярославль, Новгород, Вологда. Вот это все, и Псков, это все рядом, это все вместе. И Киевская Русь, она вот здесь и есть. И Киев, это здесь, а не там, не на Днепре. И со временем я докажу, тогда, может быть, будет уже четвертая книга по Тартарии. Пока что их у меня три. Вот, ну и в конце концов, что я, наверное, еще скажу по Тартарии. Чтобы было четко, ясно и понятно, как в энциклопедии написано. Значит, государство это не в полном, не в нашем современном понимании государства, это протогосударство, которое образовалось предположительно во второй половине V века до нашей эры. Или в первой половине IV века. До нашей эры, но я имею в виду современную хронологию, в которой были официальные языки, не только один русский, не только славянские языки, были равноправными, причем одновременно арабский, язык могулов или великих могулов, тюркский или туркский, или и уйгурский, по крайней мере, так можно судить из описаний Марко Поло и других путешественников, которые были в этой Тартарии. Столицей была в разные времена разные города, но самый известный был Каракорум, который сегодня, это место есть, находится в Центральной Сибири, города там никакого нет, там вообще сейчас дикие места, но они сохранили свое название. На русском языке они так называются «Черные камни». Крупнейшие города у этой государства были, которые Арсана, Атиль, Владимир, Герат, Грустина, Казань, Камбалу или Ханбалык, Каракурум, Кинсай, Кострома, Москва, Новгород, Пермь. Форма государственного правления – монархическо-республиканская. Форма государственного устройства – конфедерация. Глава государства – великий хан. Субъекты, главы субъектов назывались ханы, цари, государи, князья, в зависимости от языка. Самые известные правители, ну, если брать легендарного князя Мосха или императора Мосха, который правил империей Рожь, то, наверное, он первый. А потом все-таки были Агус-хан, Иван Великий, или пресвитер Иоанн, и его брат Кен, который известен нам из фольклора как царь Горох. Царь Горох – это не фантастический персонаж, не сказочный, а вполне реальный. И основные религии были несторианство, одна из ветвей христианства, магометанство было очень широко распространено. Кроме того, арианство и те религии, которые у нас сегодня объявлены староверческими, это зороастризм, как это кому-то не покажется странным, но это факт. Николаизм, но это те люди, которые считали русским богом бога Николу. Николу угодника. Не путайте с Николаем Чудотворцем. Это совсем другой бог. И, естественно, те люди, которые считали своим богом бога слова. Монеты. Один из принципиальных вопросов, говоря, почему не существовало монет Тартарии. А у нас сейчас монеты УДКБ есть? Или монеты СНГ есть? А монеты у НАТО есть? Нет. Вот и Тартарии не было своих монет, потому что полномочия у субъектов Тартарии были очень широкие, вплоть до того, что каждый мог чеканить свою монету. Вот и все. Ну, территория первая в мире, это естественно, и о ее территории и о населении можно почитать не просто в современной литературе, в каких-то там статьях. Есть вполне научный труд, новейшая география Уильяма Гутри, которая издавалась на территории Российской империи множество раз. Последнее издание было во второй половине 19 века. Это Санкт-Петербургская академия наук. Там данные все, вплоть до того, что численность и этнический состав населения Великой Тартарии. Сейчас я не использовал в своем рассказе каких-то определенных источников, но возьмете мою книгу и увидите, узнаете все данные исходные, откуда что взято. То есть я ничего не фантазировал, я ничего не придумал. Все то, что мною сказано и написано, легко проверяется. То есть я умышленно не брал факты, которые трудно проверить. Все то, о чем написано в книге «Малая энциклопедия Большой Тартарии», все легко проверяется несколькими нажатиями кнопки на компьютере. Информация официальная. Вплоть до того, что... ну, ладно. Пожалуй, на этом майор Кадричанский доклад закончил. Вот. Готов перейти к следующему заданию. Хорошо, Андрей Викторович. Конечно, доклад интересный, на самом деле. Есть, на мой взгляд, то, что обсудить. Есть, с моей стороны, уточнения, которые, может быть, что-то помогут дораскрыть, а может быть, какие-то недоумения на место поставить. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей передачи, которая будет посвящена ответам на вопросы как моим, так и наших уважаемых радиослушателей. Сейчас я, Алексей, попрошу поставить отбивочку, и мы переходим уже ко второй части нашего сегодняшнего эфира, посвященной теме «История Большой Тартарии. Правда и вымысел». Ну, а дальше разберемся, что же здесь правда, что вымысел, с нашими радиослушателями и зрителями. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. На самом деле продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 мая 2022 года, среда. История Большой Тартарии, правда и вымысел. Такова тема сегодняшней нашей встречи. Вторая часть начинается. И в виртуальной студии нахожусь Алексей Анатольевич Орлов и Андрей Викторович Кадричанский. Алексей Щербаков за пультом следит, чтобы у нас все показывалось и все слышалось. Ну, а Светлана Большакова следит за тем, чтобы вопросы, реплики, комментарии попадали в нашу студию. Ну, и гоблинам утирает носы, чтобы они своим соплям здесь ничего не забрызгивали, и посылает их далеко в бан. Я от себя позволю небольшие комментарии по поводу того, что услышал, потому что есть то, что определенно сходится с моими представлениями, а есть то, что несколько расходится. И, может быть, мои дополнения, ну, позволят где-то что-то там для себя раскрыть более глубоко, не только в нашему уважаемому докладчику, но и те, кто нас слушает, и дополнить нашу общую картину нашего великого прошлого. Вот если мы разбираем слово «Тартария» по образным таким представлением и буквицы, хотя многие относятся к буквице так с сомнением, что якобы это что-то не то, но попытаемся разобраться. Так вот, если мы Тартарию разбираем, то там есть четкие выделения: тар, тар и я. Вот если мы разберем, как это все звучит на древненашем славянском и древнеславянском, то в этом случае тогда у нас получится: тар — утвержденная кем-то земля, ар — это земля, утвержденная, где эти люди существуют, утвержденные людьми, утвержденные свыше. Получается земля, земля, то есть земли, многие земли уже получается, и объединенные, потому что можно написать через разные буквицы, и, или, опять же, имеющие связь с божественным и с тем, что есть на Земле, либо объединенные между собой. Ну и если мы говорим про Арь, то это структура одного рода или, как мы говорим, однородная структура. То есть где есть общие уклады, общий совет, общее утверждение разных земель. Вот и все. Вот что такое Тартария на самом деле. А по поводу Бога Слова. Здесь надо понимать, что когда мы опираемся на различные, ну, например, там, писания христианские, либо греческие, то надо учитывать, что во многом христианские и греческие писания, они появились вот не так уж и давно, и вошли в обиход не так давно. И многое из того, что в них давалось, было истолковано на свой манер теми, кто пытался в них вставить что-то подобающее и подходящее конфессиям, в которых вот эти писания были созданы. Другими словами, беру что-то вот цельное, откидываю то, что меня не устраивает, оставляю то, что мне подходит, и это вставляю. Все остальное говорю, так, это не подходит ничего, этого ничего не было. То же мы самое видим в современной науке, и ты мне не дашь соврать, что так оно и есть, в современных исторических каких-то изысканиях, вот это подходит, это не подходит, тут мы рыбу заворачивали, это не в счет. В археологии то же самое, так, раскопали, не подходит, закапываем обратно. А вот то, что подошло, достаем. Для того, чтобы в угоду действующим каким-то парадигмам, действующим каким-то властным структурам, каким-то религиозным течением и прочему, прочему, прочему, все, что подводится под одну канву коммерции, подобрать то, что нас устраивает. Вот создать свою вот эту девку-продажную историю. И когда мы говорим, вот Полия – это то, что правда, на самом деле это, на мой взгляд, не такая уж большая правда, поскольку там есть, да, какие-то элементы правдивые, но она-то появилась не так давно на самом деле. Вот, и происходит как, ну, Ветхий Завет. Ветхий Завет, мы понимаем, что это все-таки историческое, то есть это Тора, кошерная Тора, упрощенная. Ветхий Завет – это Тора. И вот на основе вот этого писания Торы, иудейской Торы, переведенной на другие языки, упрощенная, и появились многие писания, в том числе и Полия, которая по некоторым признакам входила в какие-то апокрифы, по другим признакам нет, она признавалась, делится там на три основных раздела, очень много там чего представлено. Ну, появилось-то вот где-то там 14-15 века, вот где-то совсем не так давно. Поэтому говорить о какой-то правде исторической, на мой взгляд, здесь все-таки нельзя. Но есть там то, что пересекается с твоим докладом. Вот, к примеру, если мы сейчас вернемся к речи, записанным Юханом Габриэль, Спарвенфельд, да, вот этого, Спарвенфельдом, которая написана, ну, это церемониймейстер, который описывал письмо о смерти короля шведского. Да, на самом деле написана она латиницей. Да, на самом деле она написана в 1697 году. Но, на мой взгляд, это не говорит о том, что это писала вся Швеция, говорила на славянском каком-то языке. На мой взгляд, это было просто описание, как перевод на славянский язык, но латиницей. Точно так же, как, например, сейчас в Словакии латиница присутствует, но там говорят на нашей родной мове, на одном из наших наречий. Тоже как, например, в Польше и в других, где латиница – это как вариант написания, но разговор ведется на нашем языке. Вот здесь та же самая история. Пытались для ближайших народов, которые славянские существовали, донести эту важную речь. И там вот, если так читать, плачевная речь, сейчас пытаюсь сразу переводить, на погребение, в общем, шведского короля, так и вот заканчивается на самом деле то, что сказал там. Вот в Стокгольме написано 24 ноября, ну, ноября, лето от воплощения Бога Слова 1697. Так вот, если мы берем упоминание и в предыдущем труде, который я упоминал, в Палие, и в этом, то мы понимаем, это христианское писание. И Богом Слова называли Иисуса, который принес Слово Божие. Слово Божие. И по нему были написаны книги. И поэтому Бог Слова – это не Бог славян Слова. Это Бог, который принес Слово, Слово Божьего. Вот и простая разгадка. Поэтому все, что связано с христианским таким началом, там Бог Слова – это Иисус. Это вот Сын Божий, который принес вот эту вот благую весть, благое слово, как надо жить, как надо делать погибшим овцам дома Израиля. Ну, приняли, не приняли, другой разговор, распяли, не распяли, еще один разговор и так далее и тому подобное. Поэтому, честно, вот по мне, это мое мнение. Мое мнение. Я нисколько не говорю, что ты в чем-то не прав. Я просто предлагаю посмотреть с точки зрения того, что в Швеции, в Свеи, как и в других западных, уже для нас западных странах, занятых христианами, крестоносцами и так далее, все-таки вводился католицизм или какие-то течения христианские. И там конкретно говорится, кто такой Бог Слова. Бог Слова – это Иисус. Вот такое от меня дополнение, которое, может быть, если мы так вот разберем, то очень некоторые спорные моменты поставят на свои места. Ну, а про все остальное, там, про Кии и так далее, здесь абсолютно согласен. Ну и по поводу гипербореи. Гипербореи с греческого переводится как «за северным ветром». И если мы говорим о том, что какая она была, где она была, вот на этой земле, вот где был северный ветер с точки зрения греков, вот за ним и начиналась гиперборея. Но поскольку это иностранное название, не наше название, которое как-то так, мы не говорим слово гиперборея, то вот здесь, наверное, надо говорить наши слова, которые означали вот эту самую землю, северную землю, которая входила в состав и Тартарии, и много чего другого в дальнейшем. Была ли земля Арктида, ну, или Дария, ну, Ар, опять же, это земля, значит, это та земля, откуда пошли народы. Здесь можно сейчас не спорить, а можно просто принять во внимание, что это одно из названий, которое касалось и того, той земли, о которой сейчас ты говорил, то есть, о которой Гиперборея, и, может быть, тех земель, которые ушли уже под воду. Ведь ты сегодня в своей речи упомянул о том, что меняется русло рек, меняется нахождение Северного Атлантического океана, где-то что-то возвышается, где-то что-то уходит под воду. Такие же подвижки были и тысячу лет, и сотни лет, тысяч лет назад. И поэтому говорить о том, что не было континента, ну, наверное, неправильно. А по поводу славян, славяне – это те, которые, на самом деле, с тобой здесь полностью согласен, это воззрение в первую очередь, мировоззрение в первую очередь, которое говорит о том, что я славлю своих предков, я славлю тех, которые сейчас уже находятся не с нами. Это владеющие словом через слово, славящие своих предков, относящиеся с определенным почитанием к природе, к миру, к своим родичам, ну, ко всему остальному. То есть это вот целая мировоззренческая, такая ведическая канва, относящиеся к нашим предкам, ну и к нам самим. Поэтому, когда мы добавляем сюда, а кто славил предков и чьи были предки, то получается, это как раз вот и есть те самые русы, которые славили своих предков. Поэтому само-то слово «славяне» появилось, я с тобой абсолютно здесь согласен, не так давно в кругах ученых, но смысл славянства и славяне существовали не с точки зрения названия ученых, а как человеки со своим мировоззрением и со своей верой, не религией, а верой, давным-давно существовали. И у них были генетические основы такие же, как и у нас, о чем я с тобой полностью согласен. Поэтому, когда мы говорим «славяне», это направленность мировоззренческая, духовная, отношение к миру и вероисповедание. Когда мы говорим «русы», это уже относится к генетике. А народов русов было достаточно большое количество, которые по, так как называем сегодня там, Европа, хотя слово «Европа», я опять же с тобой согласен, неправильно, Асия. Вот, их было достаточно много, как и на Западе, так и на Востоке, на Юге, так и на Севере. Но все это мы были единого рода. Поэтому вот эти вот маленькие шероховатости, если нам поправить, то выкладывается очень конкретная, четкая, прям яркая позиция о том, что такое была Тартария, что такое была Гиперборея, кто во что входил, кто сейчас связан, какие народы населяли всю Асию, всю, от одного океана до другого, с севера на юг. И что потом происходило, и как, что там, кого уничтожал. Ну и рожь, естественно. Я считаю, что это искаженное просто-напросто название других народов, которые, может быть, так произносили. Искаженное название слова «Русь». Русь – это как, опять же, с тобой согласен, о чем неоднократно говорилось, это свет, это люди, которые несущие в себе свет и по свету живущие, и выглядящие свет в себе русые, светлые, и ликом светлые, и там внутри светлые, и относящиеся к этому миру со светом. Так что здесь вот какие-то, может быть, если мы дополнения внесем вот в нашу вот эту вот стройную такую сегодняшнюю историю, то она станет еще более, на мой взгляд, стройной, и многие кривотолкования, которые сейчас вокруг будут происходить, они сами собой уйдут. То есть я за правду в полной мере, и правда, она не может быть нравящейся, не нравящейся, она просто правдой. А для того, чтобы она была правдой, необходимо понимать, когда что появилось, когда кто что дополнял, является ли это нашим, либо это является дополненным каким-то нашим, может быть, недругом для того, чтобы убрать то, что относится к нам, и добавить то, что к нам не относится, а вернее, приписать то, что относилось к нам, себе. Потом сказать, вот вы свиньи под забором, у вас ничего не было, а вот у нас тут было все. Что, в принципе, мы последние несколько тысяч лет и видим по отношению ко всем славяно-русам, славяно-ариям, которые занимали всю-всю большую вот эту территорию, называемую Русью, в которую входила вот эта самая Тартария. Русью, ну, а другие народы называли Рожь, там, или как Раш, или как-то еще. Упоминаний достаточно много. Ну, вот такое дополнение с моей стороны. Если с чем-то не согласен, можешь об этом сказать, или если не хочешь ничего говорить, то дальше тогда идем уже к вопросам, потому что их накопилось достаточно большое количество. Я скажу. Давай. Я хочу сказать, что слава Богу, что можно сегодня уже говорить о том, что я действительно согласен вот с каждым замечанием. Я не согласен только с тем, что какие-то шероховатости нужно поправлять. Нет. Алексей Анатольевич, я сейчас открою страшный секрет. Я взялся за работу, которая считается неподъемной, но я ее взял за нее. Это написание концепции новой, принципиально новой концепции преподавания истории как учебной дисциплины. И вот именно эта концепция позволяет избежать тех самых шероховатостей, вот тех самых острых углов, которые вы сейчас обозначили. Их просто не будет мгновенно. Я объясню почему. Да потому что все, что вы сказали, несмотря на то, что вы не согласны со мной, оно справедливо. И я это признаю. Я знаю, что я, имея свою точку зрения, могу ошибаться. И знаю, что вы, имея свою точку зрения, тоже можете ошибаться. Но, как это не будет парадоксально звучать, вместе мы как раз и даем объективную картину, наиболее полную. Поэтому и вот моя новая концепция преподавания истории заключается как раз в том, чтобы не давать какую-то определенную версию событий. Даже можно обойти запоминание дат, а давать обзорное объемное отображение различных точек зрения, тогда исчезнет сам смысл столкновения интересов и искажения истории. Понимаете, это может звучит слишком претенциозно и громко, но я правда, я знаю, как избавить историю от ее главного греха, чтобы она перестала быть продажной девкой. Я знаю, как это сделать. Я это делаю. А вот единственное возражение, маленькое совершенно, у меня все-таки есть. Вы сказали, что Гиперборея – это за северным ветром. Именно так написано во всех учебниках. Но давайте мы не будем читать учебники, мы возьмем просто греческий язык. Мы, давайте вот у первого встречного, первого попавшегося на улице, спросим, что значит приставка «гипер». И он скажет, что гипер это, ну это же супер-пупер, это вот край сверх, чего-то. Сверх, это означает сверх. Сверх, совершенно верно. А борей, так вы возьмите не только греческий, но и наш древний русский указатель сторон света. Что написано на стрелочке, которая указывает наверх? Там написано борей. А то, что вы говорите за северным ветром, звучит по-другому. Северный ветер – это Борис Фен. Вот Борис Фен – это северный ветер. А гиперборей – это крайний север. Просто крайний север. Все. А, по всем остальным пунктам готов обнять и расцеловать. Потому что, на самом деле, мне очень импонирует то, что вот в вашем лице я вижу человека, который понимает, и не просто понимает, а ощущает дело так же, как это ощущаю я. Это дорого стоит. Спасибо. Спасибо большое. Да, на самом деле, вот надо понять, есть два принципа подхода к жизни. Вернее, их три. Первый принцип – я всегда прав, я во всем крут, и круче меня только тучи. И то, если я вырасту, я буду выше тучи. Да? И вот такая позиция всегда – это столкновение лбами, всегда война, война на всех уровнях. И в конечном итоге война, как мы знаем, по многим учениям, в том числе и по Кобе, они молодцы, очень грамотно все выстроили. Это все взято из основы нашего бытия, которая славяно-русам, славяно-ариям была всегда близка, и на этой основе мы жили. Так вот, они это взяли, вот расписали, низкий поклон, прям золотой памятник надо ставить всем участникам этого проекта. И там же сказано, первично это что? Это мировоззренческие, идеологические вот эти вот уровни. Вот на них, когда спор происходит, он еще вроде бы не касается мордобоя. Но обязательно, если на этом уровне спор продолжается, то он опускается на нижний, нижний, нижний приоритет, и в конечном итоге льется кровь. Так вот, это вот самый-самый гадкий подход, когда все вокруг крутые, когда друг другу кто-то что-то пытается доказать, в конечном итоге в споре истина не рождается. В споре рождаются враги. Все, вот и враги в конечном итоге ищут способ, как доказать другому, что он козел, что он негодяй, что он придурок, а я вот крутой и так далее. Поэтому это самая ущербная позиция, которая есть. И на ней сейчас стоят большинство людей, к сожалению, потому что нас на нее поставили, специально поставили, чтобы мы, разделяясь, подчинялись теми, кто ее, эту концепцию нам вел, и чтобы они нами властвовали. А потом говорю, что же мы так плохо живем? Вторая позиция – это когда мне все равно. Что воля, что неволя, мне все равно. Да говори ты, что хочешь, и так далее. Тоже это ущербная позиция. Это люди, которые находятся в состоянии животного начала. У них есть позиция выживания, такая программа биоробота «Выживать». И больше ничего не интересует. С ними тоже ничего не сделаешь, но их тоже достаточно большое количество. А вот разумный человек – это который не ищет врага в споре, а который говорит, так-так-так, ну-ка, давай сложим вместе. Вот что-то сейчас продемонстрировал. А давай-ка вместе сложим. Вот тут давай посмотрим вот с этой позиции. Вот тут с этой. Вот, может, я этого не видел. О, а ты вот этого не видел. Ну-ка давай вместе. Ух ты, какая картинка получается. Вот у меня была половинка яблока, вот другая половинка. Это больше зеленоватое, это более красноватое. Вместе сложили. Опаньки, оно и красное, и зеленоватое, и желтоватое. Там интересное яблоко получилось. Ну, разделенное когда-то. А если бы каждый доказывал, что нет, яблоко только красное, нет, яблоко только зеленое, желтыми, говорят, нет, красные с желтыми. Но была бы война. Тупо конечников и остроконечников, да, или с какой начала палка берет. И опять же, это мордобой. Вот наша задача сейчас – выходить из состояния позиции, разделяя власть, то есть все вокруг дураки и враги, а переходить в позицию «мы вместе». Мы друг друга дополняем, что мы сегодня в эфире нашим и демонстрируем, и показываем. Хорошо. И то, что ты взялся за то, что вот написать эту концепцию, которой не настаиваешь, а предлагаешь изучать, предлагая какие-то факты, основы размышления, это как раз тоже очень важно, потому что такая позиция призывает к сотрудничеству. Ну-ка, включайте головки свои, ну-ка, мозгами шевелите, а давайте вот с этой стороны посмотрим, давайте с этой. И вот это как раз убирает продажность и ведет к тому, что является истоком, что является правдой во всех смыслах, нравится она или не нравится. Ну что ж, мы с тобой поговорили, пора уже честь знать, как говорится, и отвечать на вопросы, которые наши уважаемые радиослушатели и зрители к нам прислали. «Иные с вами». Такой вот себе взял ник тот, кто задает вопрос. И он писал следующее. «Андрей, а будет ли новое издание вашей истории «Тартарии» в трех томах? Может быть, и больше?» Ну, новое, оно, вот новое только-только поступило в продажу. Вот. А продолжение, возможно, будет. Но сейчас у меня просто другие цели, другие задачи. Я вот сейчас пишу книгу, которая, вот рабочее ее название «Петров и всемирная история». Это, конечно, не учебник, но это вот именно в научно-популярном жанре книга, которая является вот той самой базовой концепцией. Прочитав эту книгу, потом надо будет писать учебник. То есть она дает только азы, понятия, сам принцип подачи материала. Когда не преподается у нас история с точки зрения кого-то одного, а когда происходит изучение различных вариантов развития событий и различных точек зрения, как равноправных. Тот, кто обучается, должен изучить эти точки зрения и на основе своих собственных размышлений прийти к выводу о том, что здесь является правдой, а что вымыслом. Вот это и является историей будущего, я так считаю. Вот над этим я работаю. Но появляются, конечно, другие материалы, новые открытия, они все равно периодически случаются. И эти материалы у меня откладываются. Они вот сегодня как-то так вот получают, что больше связано именно с религиями. И, наверное, я считаю, что есть очень много шансов на то, что родится у трех братиков, родится еще четвертый. Будет еще и четвертая книга «Великой Тартарии». Хорошо. Ну что ж, идем дальше. Александр Александр задал вопрос. Сколько километров между настоящим Северным полюсом, ну, где он, имеется в виду, находится, и прошлым, где он находился? Насколько сдвижение произошло, смещение? Ну, сейчас трудно сказать, сколько это в километрах, но это 12,5 градусов примерно. Ну, по разным данным. Вообще фигурирует чаще всего либо 12,3, 12,5 градуса, либо 22-23 градуса отклонения наклона оси. Ну, это опять вот такая тема, о которой мы много говорим на наших лекциях. Вернее, как много. То есть было, у меня есть доклад по этой теме, и он напрямую связан как раз-таки с теорией Ларина, это изначально гидридной Земли, и теорией расширяющейся Земли. И, как я понимаю, это тоже, в этом ничего нового нет. Об этом всем уже говорилось 120-150 лет назад. Правда, еще с позиций развития науки вот именно того уровня, середины 19 века. Но понимание процессов уже было тогда. Это точно. Mm-hmm. Люди понимали, что это происходит, они только не понимали, почему. Но сегодня мы можем объяснить многие вот эти вот факторы как раз-таки теории расширяющейся Земли. Ну, наверное, Александру я тоже отвечу чуть-чуть. Александр, а какой полюс вы имеете в виду прошлый? В каком временном отрезке в какую дату вы имеете прошлый полюс, потому что изменения наклона Земли происходили, ну, как минимум 120 тысяч лет. И там отклонения были очень серьезные. И по принципу волчка, который закручиваешь, там он так вот меняется постоянно. А если мы еще учитываем теорию не только роста Земли, но еще и, к примеру, переворота полюсов, то тогда смещений было очень много. Поэтому какой полюс прошлый? Со времен пирамид, которые указывают на старые, то каких пирамид? Современных пирамид, либо более древних пирамид. Так что вопросов уточняющих, наверное, вам надо задать очень много для того, чтобы понять, про какой полюс вы говорите. И тогда уже, проложив вот эти все линии от старых артефактов, указывающих на старые полюса, мы можем понять, когда, в какое время было отклонение, смещение, изменение. И тогда мы насчитаем множество вот этих старых полюсов, и между ними уже, отталкиваясь от современного северного полюса, можем посчитать, какие произошли отклонения, какие расстояния. Идем дальше. Пламенный привет нам пишет. Был ли Иван Грозный ханом Тартарии? Ну, с моей точки зрения, не совсем. Ну, во-первых, начнем с того, что он не был Иваном. Потому что, вообще-то, его звали Тит Смарагд. И Иваном его уже задним числом, видимо, все-таки сделали. Или Иван Васильевич, это его было христианское имя официальное, которое подписывали его документы. Ханом он не был. Он был великим князем, кесарем, царем, герцогом, в зависимости от того, кто его так называл. Но те люди, которые говорили на диалектах или языках, которые сегодня мы относим к тюркской языковой группе, они могли называть его запросто ханом. Но в буквальном смысле слова ханом он, конечно же, не был. Он был русским человеком, он был великим князем, и, собственно, он был одним из тех, кто, собственно, и, в общем-то, подобрал остатки Тартарии под себя. Он сорганизовал их. Он, вообще-то, совершил гражданский подвиг, можно сказать, соотносимый, наверное, с подвигом других исторических личностей, которые являлись собирателями земель. Он и реально собирал исконные русские земли и не давал им вот, развиться вот тем самым центробежным силам, которые периодически у нас все сотрясают. Последний раз мы видели это вот уже при нашей жизни, когда мы едва-едва спасли свою страну. Да, надо отметить, что названий у Ивана Грозного имен несколько встречается. И самое-то интересное, что историки путаются в датах рождения и смерти. И причем не просто на один, на два года. Там есть, например, на 20, на 30 лет смерть приписывается. И приписывают разных людей под одного и того же. То есть сборник такой получился под одним ликом Ивана Грозного. Поэтому здесь надо понять, про кого мы говорим. Про того, которого нам преподают, либо тот, который на самом деле был. И, на мой взгляд, вот ты правильно сказал, что это был собиратель земель русских, которые входили в конфедерацию Тартарии. Вот из той самой Великой Тартарии, о которой сейчас очень-очень много разговоров. И таких собирателей в разные времена было достаточно много. Потому что на Тартарию постоянно кто-то посягал. Происходили какие-то катаклизмы, уничтожавшие целые большие регионы. И потом необходимо было этих людей принимать, которые бежали оттуда, которые выживали, где-то размещать. Потом заново туда возвращаться, заново налаживать быт. Некоторые так территории и не были восстановлены в полной мере. Это тоже надо понимать. И это было связано там и с тем, что там что-то бахало, и что-то там взрывалось, и наступление моря, и повороты земли. В общем, огромное количество. Тартария, как и современная Россия, и все, что связано с русскостью, очень неугодно кое-кому здесь на земле. Вот это надо честно признать. И поэтому слова, что у России нет союзников, кроме армии и флота, я в полной мере их сейчас понимаю, как уже взрослый человек, который тогда это услышал, казалось, ну как же так, ну мы живем в мире дружбы, жвачки, мы же строим-то вот светлое будущее, ну, я про Советский Союз еще говорю, и мы же хотим, чтобы все люди были братья, чтобы жили хорошо, светло, а нет, кому-то это очень не нравится. Поэтому политика «разделяй и властвуй» была внедрена в наши умы как заноза, и она до сих пор сидит. И вот эти исторические взбросы очень часто вклеивают в наши мозги такую чушь, которую вообще трудно себе даже представить нормальному человеку. Но многие ведутся на это. Вот на сегодня проводится очередная такая тестировочная программа на здравомыслие. И вот как раз Иван Грозный, как и многие другие собиратели, которых мы даже, может, и не подозреваем, это были великие люди, которые удерживали эту конфедерацию. И наполеоновский, кстати, поход, если кто еще не знает, это тоже был против конфедерации, остатки вот этой самой Тартарии. И обратите внимание, как интересно себя вел царь, император всея Руси. Чего это он не вмешивался-то в войну? Чего это там так все как-то странно проходило? Балы в Питер проходили. И не на Питер пошла армия, казалось бы, ну там сидит-то светлейший, ну грохни ты его, захвати ферзя там, да, или короля, да и все, и шахматная партия выиграна. Нет, что-то на Москву перли. Вот интересно, да? Так что вопросов здесь очень много, когда Тартария существовала, когда ее на нее кто нападал, какие были изменения. И вот Иван Грозный – это одна из очень ярких личностей, которая, несмотря на все, что про него пишут, сумел... Вот эта личность сумел он восстановить многое, что, ну или не в полной мере, но удержать хотя бы, удержать от полного разрушения. И благодаря ему, кстати, мы сейчас с вами можем говорить во многом благодаря ему. Потому что если бы не удержал, уже бы наших предков на этой земле не было, как нету тех наследников, которые должны были быть на западных землях. Их просто повырезали, поуничтожали, постреляли, позажигали под видами там любыми. Так что вот такие, друзья, дела. И честно надо относиться к тому, что было нашим прошлым. Идем дальше. Нина Пучкова. В своих исследованиях попадались ли вам фейки, то есть подделки, клевета, извращения по-русски, да, на которых другие исследователи составляли теории и сделали себе имя? Ну, если сказать, что такого не было, то это значит соврать. Конечно же, это есть. Тем не менее, я не склонен к тому, чтобы давать оценки каким-то исследователям. Пусть они делают все, что хотят. Пускай они трудятся и делают свое дело так, как они считают нужным. Лишь бы никому не вредили. А то, что будет много различных точек зрения, но я считаю, что это только в плюс. И тут сработает механизм естественного отбора. Люди, которые имеют критическое мышление и сами способны оценивать верность того, что они слышат, они останутся с теми, кто говорит разумные вещи. А люди, которые хотят верить в сказки, которые выбирают между космонавтами и инопланетянами, выбирают инопланетян, они всегда будут. Пускай эти люди идут за своими гуру, за учителями, которые их учат сказкам. Ну, мы зато будем знать, кто чего стоит, и все. Это нормально. Да, великий тест на здравомыслие продолжается. Выживут мудрейшие, выживут здравомыслящие. Ну, а те, кто вот ведутся за какими-то гурами и сами не способны мыслить, неважно, в политике это, в религии это, в экономике это, они обречены на уничтожение. Идет естественный и искусственный, искусственно созданный отбор здравомыслящих от нездравомыслящих. Вот это то, что сейчас нам всем необходимо понять. Вот поэтому мы сейчас и поднимаем такие темы, которые на первый взгляд звучат достаточно спорно. Но если мы с ними разберемся, то многие споры из нашей жизни уйдут. Продолжаем дальше. Михаил пишет нам следующее. «Всем спорщикам и неразумным могу сказать, что еще в советских учебниках видел эти названия на картах – Тартария. И учителя не могли мне ничего вразумительного ответить. Давно эта тема табу». Вот так вот написал Михаил. Но это была реплика, поэтому идем дальше. Светлана. Вот это вопрос, который, наверное, нам стоит чуть-чуть так акцентировать. «Кто такие арийцы и арии? И какую арийскую нацию восхвалял Гитлер? Кто такие славяно-арии и в чем разница?» Вот у тебя виднее. Итак, кто такие арийцы и арии? Чем занимался Гитлер, когда восхвалял арийцев? Кто такие славяно-арии и в чем разница? Ну, вообще, сам термин, видимо, пошел все-таки от жителей страны, которая называлась Ария. Ария – это было достаточно большое государство, неизвестно, сколько оно существовало веков, но оно было на территории, вполне имеющей, сохранившей культурный слой. Это север Ирана, это часть современного Азербайджана, часть современной Армении и, может быть, там южная часть Дагестана. Собственно, в какие-то времена эта же самая территория имела другое название – Албания. Албания или Ария – страна, опять-таки, людей белых, считающих себя белыми. Есть мнение о том, что этих самых людей считали учителями или считали богами, пришедшими с севера. В этом, собственно, и кроется ключ к пониманию того, кого позднее стали считать ариями. Ну, вот я говорю, что Тилак считал ариями только, вернее, считается, что он так думал, что арии – это основные там три касты брахманов. А вообще-то, я так понимаю, что Тилак считал ариями вообще всех жителей Асии. То есть ас-арий – это одно и то же. Но совсем другое дело, как это поняли зороастрийцы, и даже не сами зороастрийцы, а толкователи зороастрийской веры, то есть огнепоклонничества, как это было уже изложено в Зент-Авесте, и как эту Зент-Авесту прочитал Ницше. Потому что Фридрих Ницше был главным, собственно, идеологом, который обосновал родство германцев с белыми богами, с ариями, пришедшими с севера. И на его выводах, которые, в общем-то, абсолютно, на мой взгляд, безобидны, они имеют отношение только к истории, этнографии, были построены арийские нацистские теории, которые, ну, всем известно, к чему привели. И здесь как раз вопрос такой дуалистический, потому что мы много знаем примеров в истории, когда вполне благая вещь, позитивная совершенно, в результате переворота становилась резко негативной. Ну, пример, наверное, даже не надо приводить, вы все их знаете. Поэтому, по большому счету, это искусственные термины славяно-арии или индо-арии. Они скорее имеют отношение к их создателям. К их создателям и тем, кто является их слушателями, их паствой. Вот. Ну, а я вот считаю, что для меня эти термины являются данностью, которая просто имеет свое выражение в природе. Ну, есть волк в лесу? Есть. Ну, есть собака на улице в будке? Ну, есть. Ну, что? Ну и хорошо, что есть. Принципиально это ни на что не влияет. Ну да, вот опять же, если мы относимся к изучению мира с точки зрения наших родовых слов, образов и значений, то тогда многое становится нам понятно. Арий. Вот нам говорят, индоевропейские языки, да, вот санскрит и прочее. Вот русский один из вариантов санскрита, а может быть, кто-то говорит, это протоязык какой-то там, и русский наследник протоязыка, и санскрит там наследник протоязыка. Много разговоров. Сейчас трогнем. Главное, что связь есть, и очень многого сходного есть. Так вот, до сих пор в Индии сохранилось, когда смотрите особенно какие-то индийские фильмы, посмотрите без перевода, где женщина обращается к мужчине. Причем женщина светлого вида, светлой кожи, обращается к мужчине со светлой кожи. То есть к тем, кто относились к высшим кастам, к высшим варнам и кастам. Она говорит «арий», «арий», «арий». То есть «господин», «господин», «хозяин», «хозяин». Потому что слово «господин» у нас двояко понимается. Об этом отдельный разговор. Не хочу сейчас его трогать, но расшифровка конкретная есть. Так вот, «арий» – это тот, который является хозяином земли, у которого есть большое хозяйство, который является владельцем и управителем, не просто отнявшим у кого-то, а именно хозяином. И арий, когда там говорят, это как раз тот, у кого есть большое хозяйство, хозяин. А теперь представьте, что если мы переводим «ария», то это где есть земли, «ар», и объединение, о чем в Стартарии было, «я». Это когда по согласованию структура одного рода, где все понятно уложено. То есть «ария» – это страна хозяев этой земли большой, страна большая, по сути, такая же Тартария. Только Тартария произносится с одним направлением, а это с другим. То есть это где есть порядок взаимосвязи, единый устав, уклад, и где каждый отвечает за свою землю. Вот это страна Ария. А уже если мы говорим про научные какие-то термины, так же, как вот славянство, славяне были взяты как научный термин, хотя они существовали именно как люди, относящиеся к своим богам и предкам, к своему образу жизни, да, вот о чем мы говорили, а уже научно это как генетика. Вот, то же самое Ария была взята как генетическая основа, а не как уклад жизни и отношения к этой природе, к жизни, там, к земле и так далее. Но Арии это, по сути дела, те, кто отвечает за эту землю, кто ее облагораживает, ей владеет, кто порядок наводит, защищает. Вот это вот Арий, поэтому сохранилось до сих пор Арий как хозяин, как господин. И это, вот в этом смысле. Ты хотел что-то дополнить? Согласен, я согласен, да. И хочу маленькое дополнение сделать, чтобы подтверждение правоты ваших слов. Потому что до сих пор у нас как одна из мер, земельных мер сохранилась как Ар, да? Сотка. Это Ар. И это идет еще из тех времен. Естественно, это очень тесно связано с отношением человека к земле. И по сути дела это многогранное, многоуровневое понятие, обозначающее в том числе и просто земледелец. Потому что вот на территории той страны, которая называлась Ария, сегодня частично находится Армания, то есть Армения. Армяне, они наследники Арию, потому что Арман – это человек земли, земляк. Тот, кто радеет о своей земле, возделывает землю, дающую плоды. И что здесь вторично? Ну, понятно, что вторично. Когда человек заботится о своей земле, вот он земледелец, И он же, конечно же, хозяин, он же потом становится как бы воплощением, но это уже второе рождение этого понятия и его развитие. Потому что у нас истинного равенства никогда не было и быть не может априори, потому что все люди разные. И кто-то для кого-то неизбежно в какой-то момент становится более уважаемым человеком. И тогда его действительно могут называть Арий. Ну да, если мы опять же сейчас возвращаемся к укладу управления и народа властью, то это отдельная передача, и тут мы можем разобрать, а кто же настоящий такой Арий, а кто Орач, тот, который на земле трудится. Ну ладно, хорошо. И получается, вот исходя из всего, что мы сказали, Ария – это всего лишь часть большой вот этой конфедерации, которая входила в то, что мы называем Тартария, объединение разных земель под каким-то единым началом самых лучших и самых избранных. Но самое интересное, что вот это объединение подразумевало, что каждая часть является самостоятельной, такая автономия, где есть, да, общие уклады для всех, но есть и свои автономные уклады, свои какая-то, как ты сказал, там, валюта, свои монеты, свои уклады обмена, производства и прочее. Но где был совет вот этих самых высших, как и жрецов, руководителей духовного начала, так и управителей, которые представляли асгарды, которые на всех территориях и северных, и северо-западных, и центральных, и западных, и восточных, и так далее, и тому подобное, и южных присутствовали. Поэтому асгарды, вот именно где власть-то и существовала, они и представляли вот эти вот центры тех самых конфедеративных объединений, вернее, соединений и объектов и субъектов этой самой конфедерации Тартарии. Поэтому Ария – это одно из названий вот большой-большой территории, входившей когда-то в единую Русь, ну, то есть светлую, да, зону света, которая вот и называлась вполне возможно как Тартария. И на картах мы видим, что есть Тартарий, который вот эту как раз землю и указывают под своими названиями. Ну ладно, а по поводу Гитлера, ведь здесь все понятно. У меня в детстве были два друга, которые как-то поссорились. И один написал на двери, где жил его бывший друг, очень неприятные матерные слова. Тот прочел и то же самое понял, то написал на двери того. И вот они так вот переписывались. Мамы с папами ругались, стирались, там чуть ли до мордобоя дошли. Они все время писали. Но это же не означает, что там живет тот самый матерным словом, про которого написано. Как говорят, на заборе-то вот это написано, а за забором дрова. Так что, понимаете, любой сумасшедший может кричать, что он Наполеон. Любой сумасшедший может кричать что угодно, на кого угодно, но при этом истина остается истиной, правда остается правдой. И ты правильно сказал, что была взята теория совершенно безобидная, которая, ну, правдивая, где на самом деле переселение народов прослеживается, и о чем и говорят наши генетики, и те, которые там занимаются научными изысканиями, что да, вот переселение происходило, одни народы сюда, переходили другие сюда. Да, основы есть, как основы и в знаках, и символах, которые наши свастичные символы, ярговые символы. Ну что, ну взяли символ, исковеркали его, исказили, и теперь что, все символы наши, все наши знаки перестали быть солнечными, ярговыми? Да нет, конечно, но то, что было внесено, вот эта вот дрянь, которую измазали, нашу символику, наше прошлое, это очень плохо теперь пахнет, и нам надо это отмывать, нам необходимо теперь говорить, ребята, вот это нацизм, вот это фашизм, а вот это наследие, не надо вот это к нам приписывать, потому что сейчас очень-очень много специальных вбросов, которые являются продолжениями многотысячных вбросов в нашу сторону, потому что кому-то, еще раз говорю, мы как кость в горле, вот этот самый народ, который не хочет никогда быть рабом, который любит свободу, любит волю, любит свою землю, который хочет жить самостоятельно. Вот мы ненавистны просто им. И поэтому нас всеми способами пытаются уничтожить, в том числе и уничтожая наше великое наследие, наши знаки и символы. Ну, а кто такие славяно-арии? Так уже сказали, славяне – те, которые живут по укладам своих предков, которые славят своих богов и предков, относятся к себе, к семьям, к природе, к укладам, к уставам по-своему. А арии, ну, это генетическая основа, это хозяева земли, здесь много чего можно приписывать. Вот это дополнение славян и арии, вот такая разница. Поэтому сумасшедшие бредни не накладывайте на себя, если вы нормальный человек, и понимайте, что славян и арии – это дополнение к тем, кто живет по укладам наших великомудрых предков, но кто является по происхождению или наследниками тех самых древних ариев, которые населяли всю Асию, о которой мы здесь говорили, всю Рассению, всю Русь. А может быть, это намного шире, чем даже мы себе можем представить. Ладно, идем дальше. Светлана задает вопрос. Существовала ли на самом деле Лемурия и Атлантида с атлантами? Можно я отвечу одним словом? Давай. Нет. Нет. Ну вот ты все испортил. А сказал два раза нет. Я вот по поводу Атлантиды могу сказать так, что, ну, Геродот, он был вообще-то больше философ. Он размышлял о модели государства в его высшей точке развития и благоденствия. Что за этим может последовать? Это философский труд, глубокий и, в общем-то, можно сказать, умозрительный, который нравоучительный. Это литературный жанр. Но потом что-то случилось с людьми, и они настолько уверовали в то, что он писал о какой-то реальной земле, что начали не только искать, но и находить. Даже начали находить подтверждение существования Атлантиды. Но изучать историю Атлантиды – это примерно то же самое, что искать в океане дурацкий остров, описанный гениальным писателем Носовым в «Незнайке на Луне», книге «Приключения Незнайки на Луне». Это литературный жанр, и не более того. Никаких подтверждений нет, зато есть масса подтверждений тому, что это вообще-то предтеча теории государства и права. Потом попыток продолжить эту работу было достаточно много, они тоже все хорошо известны. Тот же самый Томас Мор с его утопией, это тоже все самое. Нельзя путать литературу и историю. Это разные вещи. Но у нас это приносит доход. И когда поняли, что на Атлантиде уже как бы все, не проедешь дальше, начали искать другую обетованную землю. И поехала к Лемурия, потом континент Му. И все закончилось, когда больше не осталось мест, чтобы приложить, вот, стать автором открытия новой какой-то земли. Больше уже не появляется. Все уже забито. Это уже, ну, это, как это сказать, ну, предприимчивые граждане, они всегда этим пользуются. А легковерные граждане становятся объектом заработка у предприимчивых граждан. Не надо путать науку с мифологией. Лемурия, континент Му, Атлантида – это мифы, это литературное творчество. Ну, я по поводу Лемурии ничего не скажу, плотно не изучал, встречал упоминания там Блаватской и других каких-то около философствующих, таких эзотерических направлений. Вот. А по поводу Атлантиды, здесь, мне кажется, надо понимать, что есть какие-то сказания, которые строятся вот на чем-то фантастическом, есть какие-то, может быть, предания, которые тоже существуют, которые параллельно совершенно с тем, кто писал про Атлантиду. Есть народ антов. И когда мы все вместе начнем складывать, мы там во многом разберемся. Но сейчас я думаю, что нам не стоит передачи делать этот кувырок в эту сторону, потому что очень долго это будет разбор. Лучше сделать отдельно, также сделать, где мифы, а где вполне возможно какая-то реальность. К примеру, если бы у меня были какие-то глубоководные батискафы и было достаточное количество средств, я бы погрузился в те места, где якобы обнаружены на дне пирамиды. И вот тогда бы все бы стало... Так ты знаешь, погружаться-то и погружались, но показать-то показали или не показали, это вопрос другой. Нечего показывать, ну нечего. Вот, вот. Поэтому вот и говорю, если бы у меня это было, если бы у меня это было, да? Так что здесь вопрос такой, пока я не увидел, сказать, что да, вот да, так или нет, только так, я не могу. Отталкиваясь от писаний каких-то философов, ну, надо понимать, что философ мог что-то добавить, что-то приврать. Отталкиваясь от преданий уже, которые в народе существуют, ну, здесь, наверное, что-то есть. Но вопрос, там ли смотрят, там ли ищут, и имеют ли в виду тех самых атлантов, которые были описаны философами. Вот, вот это вот тонкая грань. Я вот оговорился, вот. Я сказал, что Геродот. Геродот-то, ладно, он все-таки историком считается. А мы об Атлантиде-то знаем от Платона. Вот, а да, Платон-то, я про это говорю. Он вообще, он даже не говорил, что вот так было. Он описывает государство, идеальную модель империи, которая развилась до высшего своего состояния и была уничтожена по причине чего? По причине полного морального разложения, которая всегда следует за подъемом. То есть, как только империя достигает высшей точки своего развития, начинается пикирование, и она быстро прекращает свое существование. Это закон диалектики. Этот закон как раз и выведен был Платоном. Поэтому надо рассматривать это все не как географическое какое-то описание, а именно научное и больше юридическое. Вот что я считаю. Да, поэтому я разделяю. Есть философское воззрение на то, как должно быть все устроено и к чему приводит разложение общества, и какие-то мифы и предания, которые существовали до того. Вот если существуют мифы и предания, какие-то сказания в народе живут, не привнесенные от философов, значит, этому есть место, и необходимо разобраться, о чем они говорят. И иносказательно говорят, либо в точку говорят, да, потому что многие предания говорят иносказательно. А если мы говорим философство, то тогда здесь вопрос, а он откуда взял, на что опирался? Взял какой-то миф и дальше его развил во что-то. Так что здесь еще раз говорю, не будем сейчас кувырок делать, потому что это очень интересная тема, которая также требует разбора, где что находится. Поэтому идем дальше. Денис, Отякшев. Хочу узнать мнение сказителя по поводу татаро-монгольского ига, связь с Тартарией. И если этого ига не было, когда зародилась ложная информация? Очень интересный вопрос. Ну, мне кажется, что он очень простой, этот вопрос. Потому что ответ вот лежит на поверхности, прямо вот в нашей истории. Для кого монголо-татарское иго могло действительно существовать? Для тех, кому от этого было плохо. Например, смотрим сейчас на Украину. Они сегодня говорят, что, оказывается, они жили под игом москалей. Почему они это говорят? Чтобы мотивировать население вот своей страны к тому, что Россия – это агрессор, это враг и так далее. Сразу хочу предупредить, ты поднимаешь тему, сейчас, ты поднимаешь тему, за которую могут забанить канал. Поэтому очень аккуратно здесь. Очень аккуратно. Да-да-да-да, я прекрасно понимаю. Поэтому и стараюсь без острых как бы, понятий и слов. Просто чтобы было понятно, когда у тебя возникает необходимость организовать сопротивление и очаг сепаратизма, чтобы выйти из подчинения, нужно мотивировать граждан своих. Как и проще всего мотивировать? Сказать, что вот нас поработили, пришли чужие люди, которые к нам не имеют никакого отношения, они настолько чужие, что они вообще монголы, они другой расы, они вообще другого. Они кочевники, они монголы, они прибегают злые, чтобы специально отобрать все деньги и съесть всех славянских детей. Все. И народу можно теперь объяснять, почему мы будем воевать и не будем платить налоги. На самом деле, это государство, которое собирает казну не для личного обогащения хана, не для обогащения чиновничества. Эта казна собиралась для того, чтобы содержать единую мощную армию. Это раз. Второе, мало кто об этом знает. Для того, чтобы содержать социальный страховой фонд. Я не оговорился, я на полном серьезе говорю. Потому что это нам известно еще из указов хана Хубилая. Когда Марко Поло жил в Ханбалыке, при дворе хана Хубилая, он говорил о реформах политических, которые проводил хан Хубилай. И там мы из этих мы знаем, что был указ о существовании целого приказа, который занимался исключительно сбором и аккумулированием средств, направляемых впоследствии в регионы, потерпевшие катастрофические какие-то там бедствия от погоды, то есть неурожай, там, дожди, городобития, землетрясение, все что угодно, или война, там прибежали, кто-то там все порушил, чтобы люди с голоду не умирали, туда отправляли потом обозами зерно, ну, все, что людям требовалось, из этой вот страховой казны, из этого приказа страхового. То есть при Хубилае уже существовала страховая система. Кроме того, было пенсионное обеспечение, потому что воины, погибшие за царя, за отечество, у них же семьи были, которые они кормили, пока они воевали. А если он перестал воевать, то кормильца лишилась семья. Этой семье назначали пенсию за погибшего солдата или офицера. Это же что в этом плохого? Но некоторые у нас продвинутые князья, которые решили, что им лучше быть не просто там князьями, а властелинами мира всего, они решили, что давай не будем мы платить дань, потому что это унизительно, это плохо, мы перестанем платить дань и будем сами главные. Что в ответ приходит на такое заявление? Приходит полиция, арестовывает тех, кто отказывается подчинять центральной власти, и наказывает всех виновных. Ну вот, пришли люди, которые не были никакими монголами, не были никакими татарами, хотя их называли, наши христиане называли их татарами на самом деле, потому что татарами тогда могли называть кого угодно, кто другой веры. Они могли называть басурмане, татары, там, неважно. Нации-то такой не было, что татары. Были тартары, но вот, и мы из источников 14 века знаем, что путешественникам говорили при въезде, что ты ж смотри, только не называй их тартарами, они сильно за это обижаются. Они обижаются, когда их называли тартарами. Вот, потому что они сами себя считали могулами. Могулами или моголами. Вот. Поэтому все зависит от того, кто излагает свою версию. Если потерпевшая сторона, которая хотела стать самостийной, но ей не дали, и ей пришлось платить налоги, тогда да, это было иго. А если мы говорим с точки зрения федерального центра, со стороны все-таки, ну, если мы говорим о справедливости какой-то, то это было не какое иго, это было нормальное существование централизованного государства. Вы о чем? Ну да, просто восстановление конституционного порядка, конституционного строя. Да, восстановление всего того, что влечет за собой нормальную жизнь всех, кто существует на этой территории. Ладненько, идем дальше. Михаил. Конкретное толкование о Полее, и как-то хочется ссылки на документы, тексты, рукописи и так далее. А то получается красивая басня, игра слов, без основы. Прошу не обижать, сказать, ну давай отвечу. Дело в том, что эти все документы, они, в общем-то, в доступе существуют. И есть даже сканы. Поэтому, если вам интересно разбираться с писаниями христианскими, то они все есть. Изучайте. Если вас интересует какой-то прям манускрипт, чтобы в руках подержать, ну, наверное, дойти в какую-то центральную библиотеку, записываться, получать допуск, одевать белые перчатки, одевать респиратор, чтобы на нее не дышать, ну и в хранилище уже приходить, где вы сможете полистать это дело уже и пальчиком потыкать в какие-то древние письмена. Ну, наверное, вот так вот, да? Так проще будет. Ну, Полея, она существует в единственном экземпляре, насколько мне известно. По крайней мере, официально считают, что один единственный экземпляр до нас дошел, который был написан от руки, если не ошибаюсь, в 13 веке. Но он есть отсканированный, его можно почитать, только одна проблема. Толмача надо нанимать, потому что никто из ныне живущих простых обывателей не в состоянии читать древнюю русскую вязь. А там она еще и такая, что я вот из одной страницы буквально несколько слов мог понять, и то отдельные только образы дают. Допустим, я вот смотрю, глава там называется «Евангелие», и вот у меня приходит в голову, что, скорее всего, то, что считает у нас благой вестью Евангелием, это не совсем Евангелие, это Евангель, имя Иван. И речь там идет от Ивана. То есть это принципиально иная книга, и, скорее всего, я так думаю, что Библия христианская писалась с этого Евангелия. То есть оно первичное по отношению к Библии, а не наоборот. А то Тора писалась еще значительно позже. Вот так, ну, вот, я думаю. Ну да, и я говорю, существует несколько разновидностей Полеи. Вопрос, какая к вам попадется? Толковая Полея, где рассказы, сейчас просто скажу, что там есть. Рассказ о сотворении мира, всяких там тварях фантастических, которые вот были адаптированы и для русского народа, для славяно-русов, да, которые понятны там. Птица-алконос, например, там и присутствует, феникс там присутствует, ну и другие, которые сейчас мы вообще даже не подозреваем об этих существах. Рассказ о творении человека, про Адама и Еву, о Каине и Авеле. То есть вот погнало-погнало уже. То есть берется сначала то, что знакомо нам, а дальше вот налагается то, что уже связано с Яковом, Авраамом, Иосифе, Моисее, ну и прочим. Это вот первое. Второе, там историческая Полея. Дальше там хронологическая Полея. Так что барсовская Полея. Вот какая к вам попадется? Что имеется в виду? И они написаны в разные времена. Есть полная Полея, например, да, где много-много что там дополнено и вставлено. То есть так же, как если мы берем, понимаем, что это христианское дополнение, то тогда мы видим, там есть разные книги, которые в дальнейшем были объединены. Вот как вот, например, считается Библия, да, у христиан, где есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, Евангелие различные, есть еще там толкование дополняет туда, есть там еще что-то. Вот это многокнижие, оно включает в себе все вот это, все, что относится к христианству. Вот Полея, что-то такое похожее, где есть вот это, вот это, вот это, вот это, и есть полное издание. Так что вы имеете в виду, вот на что вы наткнетесь, на что вы набредете, ну, еще и правильно, потому что я когда открыл вот этот вот скан, на самом деле, врубиться, что там вот так вот написано, без подготовки, очень тяжеловато. Над каждым символом будет сидеть, над каждым знаком, и расшифровывать, что же такое, на что похоже, да, и надо взять какие-то основы, вот этот букварик, и оттуда что-то, наверное, брать и переводить. Так что и вот такая ситуация. Ну да, идем дальше. Богиня утренней зари. Как, кто и когда заменил нам языки усвеев, венедов и других на те, которые есть сейчас у них? Будем подробно рассматривать, потому что это очень, опять же, интересная тема хронологическая, которая не бьется с современной историей местами, а где-то прям можно полностью брать, что тогда-то пришел то-то, были введены школы, были введены вот эти вот звания, там данные, и французы стали говорить на том французском языке, который на всей Франции, а Франция это была маленькая только, такой маленький-маленький кусочек, который не разговаривал на этом языке. Но из-за того, что вельможи на нем говорили, и те, кто деньги имели, пришлось вот учиться и разговаривать на том языке, ну, то, что было связано и с Испанией, и с Италией, и с другими. Будем сейчас трогать или не будем? Ну, как тут трогать? Это вообще-то можно целый вечер этому посвятить. А в двух словах, ну, можно на этот вопрос ответить так, что ну, да, все это есть, но несколько преувеличена роль злоумышленника в этих процессах. Потому что, да, действительно происходило иногда против воли всех людей, когда решали какие-то политические проблемы. Допустим, в начале 20 века на Апеннинском полуострове в будущем государстве Италия, тогда в 20 веке, в начале 20 века Италии еще не было. Ну, то есть Италия была, но не государство, а территория такая, на которой существовало несколько княжеств. Когда возникла необходимость сформировать государство, нужно было выбрать язык, на котором говорят все граждане. И была организована на деньги, между прочим, Ротшильда, между так вот, между делом. То есть заговора нет, но Ротшильд присутствует, да? Да, да. Этнографическая экспедиция была на Апеннинский полуостров, после которой был сделан совершенно потрясающий вывод. Я сейчас об этом, когда говорю людям, я не верят и говорят, ну ладно, хватит уже нести пругу, потому что это без доказательно, без источников. И за всем источники есть. Ищите экспедиция 1910 года Ротшильда. И выяснилось, что итальянским языком владеет в полной мере всего-навсего 3% населения Италии. Всего 3. Но с 1910 по 1937 год, сколько лет прошло, всего ничего. А в 37 году вся Италия уже считала своим родным языком итальянский, которого раньше они не знали и вынужденно на нем общались, потому что все-таки язык, на котором считается, что он национальный их язык. А тут вот да, в школах насильно ввели этот предмет как обязательный, заставили всех учить итальянский язык. Но время прошло, всего ничего, и все заговорили на итальянском. Так была создана нация. Потому что для нации первым делом является, по сути дела, язык. И когда вам нужно, необходимо создать какую-нибудь нацию, придумайте для нее какой-нибудь язык. Как сделали в Греции. Все тоже думают, что Греция в том месте, где она сегодня находится, существовала всегда. Потому что на всех картах на античных там написано «Греция». Ну, пытаются фантазировать, что что-то там с этим не так. Может быть, не Греция, а Греция там и так далее. Но я знаю все эти версии много лет и отношусь к ним спокойно, нормально. Возможно, что люди правы, может быть, так оно все и есть, но не столь важно. Когда надо было отколоть от Османской империи большую территорию, взяли ее, назвали Греция, потому что на древних картах такое слово и есть, и сказали, вот тут все живут греки, у вас есть свой язык. Быстренько начали всех собирать под одну крышу, всем внушили, что они все греки, у них есть собственный язык, они изучили свой собственный язык, и в 1821 году появилась Греция как автономная область, не подчиняющаяся Османской империи. Так рушат империи, так рушат большие страны, создают анклав, говорящий на отдельном языке. В результате сегодня все греки считают, что они вот потомки вот тех самых, которые изображены в виде мраморных статуй. На самом деле все это не так. Ну да, если посмотришь на внешний вид современных греков, многих, не всех, а многих, ты увидишь, что там есть несколько разновидностей типов людей по внешности и по лицам, которые совсем-совсем не подходят под тех, кто вот в этих мраморах изображен. Но встречаются те, которые на самом деле... И фамилии интересные, там, например, Северини, Да? Такой северянин, да, интересная фамилия, да? Северянин очень распространенная итальянская фамилия. Да, в Греции, в Италии встречается фамилия Северини. И смотришь, у него светлые волосы, у него светлое лицо почему-то. А рядом стоит такой же грек или итальянец, или кто-то там еще, который вот больше похож на, например, там, грузина какого-нибудь. Или там еще на кого-то, кто живет так уже в горах или предгорьях. И нормально называют себя греками, называют себя итальянцами. Вот если бы, например, 150 лет назад, а может быть 200 лет назад, современный человек прокатился по Европе с юга на север и с запада на восток, и так поколесил бы, он увидел, что то, что сейчас называют современная Италия, Испания, Франция, Германия, ну и так далее, и тому подобное, это совсем неоднородные так называемые страны, где люди отличаются и по говору, и по манере одевания, и по быту, и даже по внешности. Это вот прям как вот лоскутное одеяло. Вот здесь вот эти, вот здесь вот эти. И много-много пришлось проводить реформ языковых, институтских, когда людям просто говорили, если ты не будешь разговаривать на принятом вот в этой, на этой территории, в этом царстве-государстве языке, ты карьеру не сделаешь. И тогда вот набирали самых способных, самых лучших, каких-то отпрысков знатных каких-то родов, и вот туда прям в эти самые монастыри, в эти самые институты помещали, и им вкладывали тот правильный язык, который во Франции, Германии и так далее. А сколько было еще и реформ самого языка. Вот Германию возьмите, просто поизучите, поизучайте. Сколько там реформ за последние столетия это прошло или за последние 150 лет. Вы за голову схватитесь. Как там даже рукописные вот, правила менялись. Просто на ходу менялись. Это говорит о том, что, с одной стороны, конечно, заговора-то нет никакого. Но очень интересно. Те, кто находится у руля, подчиняются тем, у кого есть деньги. И тот, у кого есть деньги, кто ставит к рулю кого-то, он и говорит, как жить. И я сейчас не хочу показывать на какую-то соседнюю с Россией страну или какие-то другие страны. Но мы видим, что становятся руководителями стран те, которые никогда не занимались политикой в своей жизни, никогда не изучали экономику. Ну, просто взяли вот люди какие-то, у кого есть деньги, кого сейчас, например, называют олигархами, и сказали, парень, девчонка, вы хорошие ребята, а давайте мы вас вот туда вот там направим. Ну, что из этого выходит? Выходит то, что должно выйти с точки зрения тех, у кого есть деньги. Язык будет вот такой, культура будет вот такая, история будет вот такая, друзья вот эти, враги вот эти. И даже если они не совпадают местами, если там все перевернуто, все равно вот так. И попробуй возразить. Возразил? Ну, значит, враг народа, враг страны, ну и так далее и тому подобное. Специально не показываю пальцем на какие-то страны, чтобы потом не забанили наш канал. Но это же все происходило и 100 лет назад, и 200, и 1000 лет назад, когда из вот такого маленького зернышка, где обосновалась какая-то элита, кем-то поставленная, при помощи крестовых походов, при помощи наемников, эта страна расширялась, кого не нужно уничтожали, кто-то там бежал, и получалось какое-то образование. Вот и все. Вот так вот делается политика. Так что никакого, конечно, заговора нет. Никакого. Просто все делается по тому плану, который в новом мировом порядке был прописан несколько тысяч лет назад. И он сейчас воплощается. Потому что они, в отличие от нас, умеют мыслить на столетия и тысячелетия. И они не отходят ни на шаг в сторону. А мы что-то сидим так это, как щенки с высунутыми языками, с такими лопоухими головами. И все принимаем на веру. Вот пришло время разбираться, кто мы есть на самом деле. Когда вы поймете, что мы не свиньи подзаборные, то никакая чуждая вот это вот иное что-то в вас не войдет. Мы будем своим заниматься, родовым. И мы будем с нашими коренными народами, какой уже нам побратимы, с кем наши предки защищали вот эту землю, проливали кровь и пот на этой земле. Вот мы будем жить по-человечески. Но надо народом сначала стать. Народом, осознающим себя, кто мы есть на самом деле. Свое прошлое осознавать, свою культуру, свои истоки. Вот о чем сегодня речь-то идет. Ну ладно, идем дальше. Варили Лаврененко назвал вопрос. Последняя экспедиция от РГО. Сидоров доказал рукотворность мегалитов Горной Шори. Ваши изыскания по Койскому Белогорью имеют такое, какое-либо продолжение по линии РГО? Ну, по линии РГО у меня не было никаких исследований, которые касаются вот геологических образований или то, что ну, принято называть сейчас мегалитами. Хотя на самом деле мегалит это несколько иное. Я в частном порядке самостоятельно ездил. Меня больше всего, конечно, интересовала моя родная Колыма. И на Колыме мы очень много посмотрели. Доказательств их рукотворности, к сожалению, нету прямых. Хотя косвенно можно сказать, что они могут быть. И это подтверждают и геологи-профессионалы. Поэтому для того, чтобы что-то сказать определенно, требуются масштабные, комплексные исследования, которые вряд ли будут проводиться в наше время, поскольку они требуют огромных средств, которых у государства на эти вещи не будет точно. Это если только появится, ну, или кто-то один, или группа лиц, которые выступят вот в качестве таких вот альтруистов, готовых пожертвовать крупные суммы денег на изучение таких вот объектов. И то не факт, что это может привести к какому-то позитивному результату. В первую очередь это потому, что мы пытаемся изучать объекты, которые по возрасту реально сопоставимы с такими временными промежутками, о которых принято говорить у геологов, когда идут, речь идет о сотнях, миллионах и даже, может быть, о миллиардах лет. Это очень сложно. Возможно, что как настанут такие времена, когда мы получим инструментарий, достаточный для того, чтобы получать точные результаты при таких исследованиях. Но пока что таких инструментов не создано. Их просто не существует. За исключением того, что мы можем определять возрасты горных пород. Но горные породы, они же ведь, любой камень строительный, он сделан из горной породы. А горная порода, мы можем определить примерно ее возраст. Или, по крайней мере, по относительно другой горной породы, какая из них старше, какая младше. А когда из нее сделали это изделие, и как его произвели, вот это другой вопрос. Вот этого уже методик для определения их не существует пока. Вот, поэтому давайте подождем. Подождем, возможно, что у нас впереди это еще будет. Но я вообще-то, честно говоря, лично для себя считаю более насущной проблемой, это все-таки изучение истории не тех мегалитических сооружений, а более ближней, более близлежащей истории к нам. Потому что это, ну, это представляет реальную практическую ценность для нас и наших потомков. Вот когда нам удастся найти возможности для изысканий, допустим, на севере Хабаровского края, в месте истока реки Таз и в месте устья средней подкаменной Тунгуски, вот тогда можно будет действительно уже всерьез говорить о прорыве, который позволит нам достичь просто колоссальных результатов изучения нашего реального прошлого. Вот это да. Но здесь надо, Андрей Викторович, сейчас признать нам, что Россия, как бы там кому нравилось, не нравилось, стоит на перепутье. Потому что наверху уже стали догадываться о том, что киданули очень хорошо всю Русь. Очень хорошо. И внесли раскол между всеми славяно-русами, славяно-ариями. Очень серьезный раскол, где уже брат на брата идет и так далее. И с этим необходимо что-то делать. Необходимо восстановить единое прошлое. И вот это сейчас уже замаячило на горизонте. Потому что без единого прошлого, без единой культуры, без единого наследия, без доказательной базы не восстановить это ничего. Потому что враги разъединяли нас очень долго. И поэтому я считаю, что пора уже свыше проявить волю. Волю и выделить, не, на самом деле, не такие уж большие деньги для этого нужно. Это намного меньше, чем сейчас выделяется денег на определенные события. Так вот, для того, чтобы эту базу подвести не просто на выдумках каких-то, как это было сделано в Третьем Рейхе, а подвести под то, что на самом деле реально всех нас касается. И тогда мы все увидим, что мы братья и сестры. Мы одного рода племени. И воевать нам смысла нет. Это наша единая большая территория. И другим народам мы скажем: друзья, мы вместе с вами, а вы вместе с нами. Вот мы все вместе, это одна большая семья, это наше общее наследие. И давайте-ка перестанем воевать, перестанем друг другу палки в колеса вставлять и зуботычины там, да, когда кто-то отвлекается, и пинков давать. Поэтому сейчас это направление очень и очень важно, и оно даст очень серьезные результаты, потому что выводы приведут нас к изменениям колоссальным на всей Евразии, а может быть и по всему земному нашему шарику. Так что здесь надо просто проявить волю. Дальше идем. Валерий Лаврененко. А были ли находки в Кольском Белогорье, связанные с Тартарией? Что известно по линии РГО и официальной археологии по линии изучения артефактов Тартарии? В Кольском Белогорье не было найдено вообще ничего. Потому что там совершенно дикий край. Кроме красивых камней больше там ничего нет. Ну, красивая тайга. Вот. Все остальное там относится только к следам, оставленным геологами, охотниками, промысловиками, туристами. Все, больше ничего, к сожалению, нет. Те артефакты, которые реально можно относить к Тартарии, они вообще все есть в открытом доступе, в любом музее. И несмотря на то, что сегодня они чаще всего обзываются там или куфическими монетами, или сасанитскими монетами, или арабское там серебро или медь, там, которое было завезено якобы там в Сибирь и так далее. Процесс пошел. Процесс идет, потому что буквально еще лет 5-6 назад вы ни в одном музее не могли бы встретить карту, на которой карты Великой Тартарии. Сегодня у нас как будто бы по разнарядке прошел план. В каждом областном музее краеведческом мы заходим и чуть ли не в первых же рядах видим где-то карту Великой Тартарии. Причем до смешного, мы спрашиваем научных сотрудников: вот у вас тут карта висит, вы видите? Ну да, видим. А что такое Великая Тартария? Они: какая Великая Тартария? Ну вот же, вот написано на карте. Они: ух ты, правда, а мы не видели. И вот я почему и говорю, что как будто бы про разнарядки. Эти карты появляются, уже везде появились, но они пока еще некоторые не знают даже. И то, что принято называть артефактами или предметами материальной культуры, это все тоже есть. Единственное, что трактовка очень сильно у нас хромает. Ну, я думаю, что в конце концов и с этим мы тоже наведем порядок. Я в этом плане оптимист. Как это ни странно кажется, я оптимист в хорошем смысле слова, потому что я часто не удается угадывать тенденции. И вот те тенденции, которые сегодня у нас происходят, они вот как раз дают основания полагать, что все очень сильно сейчас убыстряется. Мы живем в великую эпоху перемен. Говорят, что древние мудрецы китайские считали проклятием жить в эпоху перемен. А я считаю, что наоборот, жить в эпоху перемен – это огромное счастье. Когда видишь, как на твоих глазах меняется мир, меняется история, меняется ход истории. И самое главное, что это перемены, они только на первый взгляд могут казаться печальными. На самом деле они имеют очень мощный позитивный потенциал. Вот то, что сейчас у нас происходит, все же ведь смотрят только в одну сторону, вот в сторону той республики соседней. На самом деле настоящее событие происходит не там. Там ее просто материальное выражение, без которого не случилось бы вообще ничего. Там вынужденно происходят эти вот события. На самом деле все происходит на высшем, на духовном плане. Идет перестройка ломка всего старого и создание нового мира. Нового мира, который уже для меня теперь совершенно очевидно будет уже двухполярным. Теперь мы, я так, не побоюсь спрогнозировать, озвучить свой прогноз, но я все-таки решусь и скажу, что, возможно, еще при нашей жизни мы станем свидетелями мира, в котором не будет Евровидения, на котором участвует Россия униженным, а у нас будет свой песенный конкурс. Не будет Европейского суда по правам человека, а зато будет у нас свой трибунал. И, в общем, мы научимся жить своей цивилизацией восточного типа так, чтобы не мешать цивилизации западной. Мы сегодня на карту посмотрим, если где обозначены разными цветами страны, которые поддерживают санкции против России, и страны, которые не поддерживают санкции против России. Вот, собственно, это и есть объективная картина раздела мира на две зоны. Одна зона темная, другая светлая, как добро и зло, как угодно можно это называть, но это разделение просто необходимо, потому что нам надо выработать такие границы, которые позволят нам сосуществовать в условиях здоровой конкуренции, но не мешая друг другу. Договоримся и проведем черту. Вы тут беснуетесь со своими разноцветными флагами, мы вам мешать не будем, но вы к нам тоже не лезьте. И они пускай там беснуются со своими ремешками, кожаными шипами. А мы здесь у себя будем спокойно трудиться, вот, и доказывать реальными результатами своего труда состоятельность нашей цивилизации восточного типа, где люди живут не ради материального, а ради духовного. Вот чем нас отличает? Наша цивилизация отличается от западной. Это именно тем, что там у людей во главу всего стоит материальное благополучие. То есть они решают, где жить, ориентируясь на то, а есть ли там горячая вода, теплый туалет и сколько платят зарплату. Это для них главное. А у нас, для нас это не главное. Мы можем сознательно пойти на какие-то страдания, ну, может, это громко сказано, но на ухудшение своего материального положения ради чего-то духовного. Потому что для нас духовное нематериально. Оно более осязаемо, оно более ценно. И вот я думаю, что мы вот в эту эпоху как раз станем свидетелями того, что мы у себя, наконец, сможем строить свое собственное здравоохранение, невзирая на циркуляры и указы от Всемирной организации. Да, да, сейчас вот эти вот слова не произносим, еще раз говорю, потому что вот за это как раз банят. Да, вот эти вот волшебные три буквы, начинающие на «В» и заканчивающие там, но это не произносим. Потому что уже были прецеденты, когда просто ни с того, ни с сего прилетал бан, и говорили, ну вот, нельзя. Так что есть темы, которые в сообществе Ютуба считаются запретными темами, особенно когда эта тема касается правдивых наших высказываний. Ну ладно, понятно. Но вот двухполярный мир – это, на мой взгляд, переходный мир. Почему? Потому что если кто-то живет не по правде, то в конечном итоге он сам себя уничтожает. Да, сначала он пытается уничтожить тех, кто вокруг него, а потом, так или иначе, кривда и ложь, она же уничтожает тех, кто по ней живет. И поэтому так или иначе происходит уже естественный отбор по тем высшим поконам, которые изначально на нашу Землю были даны, и в наше пространство вокруг Земли, и нашу галактику, и Солнечную систему, и так далее. Поэтому в конечном итоге он обречен быть однополярным. Однополярным – жизнь по праве, по праве, по правде. Так что долго ли это продлится, потому что вверх-вниз там скачки идут, сейчас идет подъем вверх, и вот эти все изменения, они явно себя показывают. Посмотрим. Но в конечном итоге это двуполярный мир переходный. Идем дальше. Валерий Лаврененко продолжает. Реплика. Пыжиков нашел письма Миллера Екатерине, где он указывает на громадное количество золотых изделий, идущих от бугровщиков Сибири. Масса доказательств именно в архивах. У вас есть доступ к ним, к этим архивам? У каждого доступ к этим архивам есть. Ничего сложного на самом деле в этом нет. Люди только думают, что архив – это вещь совершенно недоступная. На самом деле, не надо быть ни членом Русского географического общества, ни сотрудником ФСБ для того, чтобы прийти и получить нужный документ. Это все делается достаточно просто. Другой вопрос, что многие справки архивные предоставляются платно. Вот это есть. Вот с такой ситуацией я реально сталкивался, потому что есть у нас очень такой известный в узких кругах архив одного города, недалеко от нас находящегося, в котором за то, чтобы получить несколько бумажек, нужно заплатить несколько десятков тысяч рублей. Это при том, что у нас архивное дело вообще, дело в России вообще бесплатное. Но они нашли способ на этом деле зарабатывать. Но это уже другая, это отдельная тема. Ну да. Я думаю, что органы с этим тоже со временем разберутся. Угу. А вообще никаких проблем. Пожалуйста, любой человек может получить практически любую информацию, если только она официально не засекречена. Но тоже практика показывает, что у нас грифы секретно стоят в основном на делах, которые имеют либо военную ценность, либо политическую. На исторических документах, как правило, ничего подобного никогда не обнаруживается. Хорошо, Валерий Лаврененко пишет дальше. С восточной стороны Уральских гор РГО обнаружило массу длинных геопород, оставленных от наклонных метеоритов, датировка 16 век. Вы согласны с Сидором об уничтожении Тартарии в 16 веке? Ну, как сказать, я не считаю, что Георгий Алексеевич сильно ошибается. Я думаю, что он может ошибаться, но, может быть, ошибаюсь я. У меня немножко другая датировка. Я полагаю, что крайней точкой существования именно той Великой Тартарии, которая была еще государством очень мощным, это конец 15 века. Даже, можно сказать, прямо до года. Это 1492 год. В этот год прекратил существование старый свет и начался новый свет. Это было 7000-е лето от сотворения мира. И это был год открытия якобы Америки. Но мы понимаем, что Америку открывать никому не надо было. Это вообще просто отговорки. И именно в этот период, с начала, наверное, 15 века до конца 15 века, произошли самые значительные изменения географические, которые отражены на картах, после чего официально началась, ну, считается сейчас так, эпоха географических открытий, когда поехали ревизоры смотреть, что же там осталось после того, что там что-то случилось. То есть произошли очень крупные изменения. Ну вот, можно сказать, что река Тартар и город Тартар, они оказались на дне Восточно-Сибирского моря. Очень сильно началась вулканическая деятельность в этом регионе. И, в общем-то, несколько вулканов сначала появились со дна моря, а потом они слились в один большой участок суши, который сегодня у нас известен как полуостров Камчатка. А с южной стороны, допустим, далеко на север продлилось Охотское море, группа островов сегодня практически соединилась в один большой остров, который называется Сахалин. При том, что японский архипелаг, который раньше носил название Чипангу, он был раздроблен на несколько островов, самый крупный из которых сейчас Хоккайдо, это вот японский архипелаг. То есть изменения происходили очень серьезные, и они произошли не за один день, это не просто какая-то катастрофа мгновенная. А в течение, может быть, 50-70 лет произошли очень серьезные изменения, вот, которые, в общем-то, возможно, и вызвали гибель мамонтов в Сибири и другие различные явления, в том числе и очень много похоронили тех городов, которые мы видим, сотни городов на средневековых картах, и потом вдруг уже 17 век, там почти что ничего нет. И да, бугровщики копали золото, серебро, собственно, и Строгановы отправили команду Ермака туда для того же, видимо, потому что казаки Ермака, они там не особенно занимались освоением Сибири, сколько в Верхнетуринском сопки там копали, и достали очень много серебра и золота, Кстати говоря, это происходит по сей день, до сих пор. У меня есть вполне объективные сведения. Но вот, правда, получены они таким путем, что я не могу сейчас об этом говорить легально. Но я считаю их достоверными о том, что у нас в России существует целая отрасль, которая существует ради того, чтобы добывать очень ценные вещи как раз-таки за Уралом. Их больше всего как раз в районе бассейна реки Оби. Ну, по крайней мере, то, что сохранилось. Ну вот, пожалуй, так всего. Ну да. В общем, из этих бугров до сих пор достают, да? Да, да, достают. Причем информации о том, где надо искать, приторговывают некоторые люди, доценты, вот, некоторых учебных заведений, которые уже давным-давно уже все это знают, на картах посмотрели, где просто теоретически вот должно, вот тут должно быть. И они вот такие сведения, в общем, снабжают людей, которые занимаются поисками. Но еще раз говорю, что это, скорее всего, связано с природным катаклизмом, а не с какой-то войной. Вряд ли кто-то на Землю прислал лучи смерти, звездолеты, бластеры, там это уже фантазия. И ядерные войны прошлого я тоже считаю все-таки фантазиями. Вот. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Ну, так я думаю. Ну да, дело в том, что если мы рассматриваем с научной точки зрения вообще происходящее не только на Земле, но и вокруг, то ни в коей мере мы не должны исключать то, что на первый взгляд кажется фантастичным. Ведь с точки зрения ученого мира наша Вселенная безгранична. А раз она безгранична, значит и неисчислимое количество таких же земель, таких же галактик, ну или похожих на нашу Землю галактик и солнечных и звездных систем, где вполне возможно есть жизнь, похожая на нашу, либо не очень похоже. И вполне возможно, что какие-то так называемые цивилизации существуют намного дольше, чем мы, в каких-то условиях более интересных, чем мы. И уровень развития как технологии, так и чего-то другого тоже там намного выше, чем у нас. И поэтому перемещение в пространстве для них, может быть, и существует, как и на том, что мы называем звездолетами, либо там какими-то космическими кораблями, так и, может быть, через какие-то туннели или при помощи каких-то приборов, о которых мы слышали только в сказках, в преданиях, в каких-то ведических писаниях. Так что с точки зрения ученого я бы это все не исключал. Иначе мы тогда схлопываем ученость до очень-очень маленького чего-то. Да. И если уж у нас, есть предание о том, что существовали воины либо асы какие-то там небесные, ну а почему мы это должны исключить? Ну почему мы должны исключить то, что здесь на Земле существует, ну явно несколько видов людей, которые генетически друг на друга очень даже не похожи. Да, есть основа, скелет. Но генетика настолько разнится, что вот ее так вот просто по Дарвину провести, ну, на мой взгляд, это какая-то утопия. Поэтому нельзя науку ограничивать какой-то маленькой-маленькой теорией, связанной с какой-то религией, под которой что-то прописывается, либо с каким-то теоретическим взглядом какого-то ученого, либо маленькой группы ученых, которые что-то там продвигали. Смотреть надо более широко, о чем мы с тобой уже сегодня говорили. Вот когда более широкий взгляд, тогда мы берем основы. Есть такой эпос? Есть. Есть такое предание? Есть. А в разных местах это, да, пересекается. А раз пересекается, значит, видимо, и там, и там, и там единое наследие. А раз так, значит, корни-то растут из чего-то, что было. Вот когда мы так относимся, и когда наука является не продажной, опять же, девка, как история, не сестренка, да, проститутки, а когда вот такая серьезная девица, которая строится на научных изысканиях, подтвержденных, основанных на природосообразии, свойственных нашим великомудрым предкам и побратимых народов, многое что выстраивается. Вот наша задача не тыкаться, как слепым котятам, в уголки какие-то, в какие-то плохо пахнущие кучки, а раскрыть глазки и посмотреть более широко, и включая современные какие-то наработки ученые, понять, как устроен этот мир. А когда мы поймем, как устроен мир, мы поймем, что вот это иллюзия, а вот это вполне возможно было, а это вполне возможно будет, ну и так далее и тому подобное. Согласен полностью. Ну что, давай заканчивать наш сегодняшний разговор, потому что мы с тобой уже в эфире находимся. Третий час уже идет, как-то время быстро летит за интересным разговором. И в конце я зачитаю реплику от Валентины, которая написала следующее. Геродоту об атлантах рассказал египетский жрец, укорив греков за короткую память, так как греки забыли, что они когда-то давно воевали с атлантами. Похоже, что атланты были обыкновенные люди». Ну, такая реплика для размышления всем нам, да? А это действительно так. Это вот молодец, спасибо большое этой мудрой женщине, потому что этот вопрос я тоже давным-давно изучал. Ни для кого не секрет, что атлантами называли жителей северо-запада Африки. Люди такие действительно были. Но они не имели отношения к той Атлантиде, о которой писал Платон. Хотя в преданиях, в разных преданиях описывается о том, что разные народы переносились в разное время, даже через океан, и там все много чего происходило. Поэтому, когда мы разберемся, еще раз говорю, здесь это отдельная тема. Надо подходить очень скрупулезно ко всем преданиям, и к писанным, и которые пересказываются, и к философским, и научным изысканиям. Вот только тогда картина выстроится цельно. А кто такие атланты? Откуда они там оказались? Откуда они пришли? А были они там всегда? Может быть, на самом деле каким-то образом переносились куда-то, откуда-то? И почему вот там у тех, кого считают краснокожими, которые живут в Северной Америке, есть предание о каких-то белых людях, которые там куда-то девались, откуда-то приходили, должно было быть пришествие? И много-много чего интересного. Так что давайте, может быть, одну из передач мы посвятим вот такому объединению фантастики, науки, преданий, ведической культуры. И, может быть, тогда у нас вот и сложится вот эта самая мозаика очень-очень интересная. Ну и в заключение, Валентин написал реплику, которая в дальнейшем позволит нам сделать одну из передач. Поэтому я призываю всех, кто нас слушает, видит и смотрит, писать свои сообщения с предложениями, своими вот этими вот дополнениями, ну, в почту, которая указана на slavradio.org, наш официальный сайт. И там есть раздел «Написать обратную связь», «Написать в редакцию». Вот свои предложения по будущим эфирам. Ну что ж, по нашей традиции я предлагаю закончить наш эфир тем, что ты, как говорящий, теперь скажешь тем, кто тебя слушает, какие-то очень правильные, хорошие, ну, пожелания, может быть, чтобы так это на ночь глядя стало так хорошо, хорошо, и все пошли отдыхать уже с хорошим настроением. Ну, друзья, я от всей души хочу пожелать вам вот в первую очередь одной простой вещи. И только на первый взгляд она простая, но я считаю очень крайне важной. Желаю вам от всей души не переставать удивляться. Тот день, когда вы вдруг почувствуете, что вас больше ничего не удивляет, можно будет уже отметить в календаре как начало старости. Поэтому живите долго, живите позитивно, радостно и созидайте. Не надо ехать в то место, где хорошо. Вы сделаете хорошо там, где вы есть. И не уставайте удивляться. Вот мое желание. Хорошее пожелание. Я присоединяюсь к нему, друзья. Давайте быть человеком. Человек – это который все-таки смотрит широко на этот мир, а не заужно, как ему кто-то приказал, рассказал и в его голову вставил программу узкого мышления. Вот эту узколобость пора как-то так прекращать. Смотрим более широко. Мир, он более интересен, нежели нам его пытаются показать. А в заключение я напомню, что сегодня по одному из современных календарей 4 мая 2022 года, среда. Тема эфира «История Большой Тартарии. Правда и вымысел». В виртуальной студии находился Андрей Викторович Кадычанский, Алексей Анатольевич Орлов. Следил за эфиром с точки зрения технического обустройства Алексей Щербаков. И Светлана Большакова наблюдала за тем, чтобы гоблинам не было спокойного житья, а нормальные человеки писали свои умозаключения, свои комментарии, вопросы в наш дружеский чат. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Всем благодарю, всем добра, быть добру. До новых встреч. Славянское радио. Для пытливых умов.